эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 17 день месяца получения даров природы 7525 лета. Мы начинаем живой эфир «Информационная война. Манипуляция сознанием». Автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич. Здравия, Алексей. Здравия, уважаемые слушатели Славянского народного радио. Не первый день мы встречаемся, не первый раз мы встречаемся в эфире. Мне всегда радостно общаться, потому что каждый раз я узнаю что-то новое, и наши радиослушатели, надеюсь, также узнают что-то новое. Итак, информационная война, манипуляция сознанием. Что имеется в виду здесь под словом «информационная война»? И, наверное, что имеется в виду под манипуляцией сознания? Вот об этом, я надеюсь, мы раскроем вначале. Или как? Или есть какая-то своя заготовка, чтобы я не ломал ее? Ну, можно и начать с этого, и давайте начнем с этого. Хорошо. Еще раз приветствую всех слушателей, пришедших на этот эфир. Значит, тема нашей беседы уже озвучена – информационная война, манипуляция сознанием. Дело в том, что я буду говорить не о традиционном понимании, которое имеет современное общество, современная наука о значит, информационной войне и манипуляции сознанием. А постараюсь, так сказать, открыть немножко другой, показать другой взгляд на эту проблему с точки зрения новых знаний. Так вот, из истории вопроса, что касается информационной войны и манипуляции сознанием, здесь все базируется на понимании общества, что эти термины появились как информационная война, ее также делают синонимом психологической войны, что это все появилось, ну, самое, так сказать, раннее, это 20 век. Фактически большинство, так сказать, пишущих на эту тему, считают началом информационной войны это так называемую холодную войну, которая наступила после 1945 года, после Великой Отечественной войны. Вот. И если исходить с этой точки зрения, а мы с этой точки зрения исходить не будем, поэтому я буду говорить немного о другом. Иначе, так сказать, наша вся беседа выльется в критику всех существующих взглядов на эту тему. А я не ставил такую задачу в этой беседе. То есть, вот я, например, приведу просто одну выдержку. Это с какого-то форума, я точно не помню, просто мне попалось. Пишет обыкновенный, так сказать, форумщик. Ну, обыкновенный, необыкновенный, а форум, который обсуждает, так сказать, таких форумов много, кто в интернете находится, знает. Вот он пишет следующие слова, это и не мои слова. «Манипуляция общественным мнением, личным сознанием достигла невероятного для обычного человека мастерства, в кавычках, и наглости. Фальшивые новости – это тоже манипуляция, потому что уже очень трудно отличить правду от лжи». Вот такой он дал комментарий по одной из, значит, лживых, значит, заметок, которых очень много сейчас находится, значит, в интернете. Так вот, если рассматривать проблему, по крайней мере, в последние, начиная с прошлого века, то последние десятилетия 20 века, это где-то 1980-е, даже 20-летия, 80-е, значит, 2000-е годы, да, в связи с тем, что очень интенсивно развивалась такая отрасль науки и техники, как микроэлектроника, потом средства связи, появился интернет, и вместе с этим появились так называемые компьютерные технологии. И вот в этот период информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества. И вот и считают современные исследователи и пишущие на эту тему, что 20 век якобы породил новый способ ведения войн, информационный. И, соответственно, возникли проблемы у кого? В психологии, социальной философии. То есть люди, занимающиеся изучением этих вопросов, значит, в них возникли проблемы, значит, поскольку надо было изучать, как информация воздействует на человеческое сознание. И сразу была, так сказать, ну, так сказать, многие авторы на эту тему писали, как зарубежные, так и наши. Среди отечественных исследователей, которые писали на эту тему, я хотел бы отметить, значит, такого автора, как Сергей Карамурза. Это вообще он сам по профессии химик, по-моему, доктор технических наук. Ну вот написал такую книгу «Манипуляция сознанием». Ну и иностранные авторы писали на эти темы. И в этих книгах они, кроме всего прочего, поднимают вопрос, что какое влияние средств массовой информации, как их называют, четвертая власть. И они пишут о том, что средства массовой информации не только отражают состояние современного общества, но и создают новую реальность и активно воздействуют на массовое сознание. Возникает вопрос. Современная наука не знает, что такое сознание, что такое память, где оно находится. Ученые, изучающие мозг, не могут никак ответить на эти вопросы. Хотя этими вещами занимается наука очень интенсивно, начиная полностью с начала 20 века и ранее. И хотелось бы узнать, что же такое информация, что такое знание? Так вот, значит, наука современная считает, что информация, знание – это вещи такие неопределенные. Определений они, наука не дает. И вот, интересуясь этим вопросом, я впервые, значит, получил такой, как я считаю, правильный ответ, который меня устроил. Это было в 2009 году, когда я получил ссылку на сайт русского ученого Николая Левашова. Первое, что, с чем я столкнулся, это с двумя определениями, которые в самом начале этого сайта. Информация – это сообщение, полученное нами через органы чувств о происходящем вокруг и внутри нас. А знание – это осмысление и понимание происходящего вокруг и внутри нас. Вот, казалось бы, совсем небольшое различие, но это, как говорится, различие на первый взгляд небольшое. А на самом деле эти два понятия различаются как небо и земля. То есть знание – это есть не что иное, как осмысленная и понятая нами информация, которую мы получаем через органы чувств о происходящем вокруг нас и внутри нас. Вот эти два, так сказать, определения сразу перевернули и поставили в моей личной голове все, как говорится, на свои места. И вот к сожалению, современная наша цивилизация накопила огромный объем информации, которую выдают за знания. А это информация, которая происходит в происходящем вокруг нас и внутри нас. Но вот осмысление и понимание этой информации практически не произошло. И приведу такой пример. Вот занимаясь, так сказать, профессиональной микроэлектроникой, значит, 40 лет, да, работая в этой области, там было такое понятие, ну, в двух словах скажу. Где-то в 1975 году, по-моему, один из основателей фирмы Intel, Мур, придумал такое, вернее, сделал такое наблюдение, которое потом назвали законом Мура, что, значит, микроэлектроники, там он сам занимался вначале разработкой полупроводниковых интегральных схем, он сделал такое наблюдение, что каждые два года количество транзисторов на кристалле увеличивается в два раза. И прошло там. То есть это сделано было наблюдение. Правильное наблюдение. Так вот интенсивно развивалась полупроводниковая промышленность и микроэлектроника, как ни одна из отраслей мировой экономики. И вот это вот Мур и это наблюдение такое сделал. Ну и поскольку, так сказать, много таких разных законов, было шуточные законы физики, и вот появился такое наблюдение, назвали его законом Мерфи. Извините, закон Мерфи – это такой шуточный закон, это я сказал из книги «Физики шутят», такая была какая-то старая книжка давно. А вот закон Мура, он просто, это наблюдение позволяло что? Разработчикам интегральных схем прогнозировать и оценивать тактико-технические и экономические характеристики будущих кристаллов. То есть была разработана табличка, которой мы даже пользовались в своей практической деятельности, где, значит, готовится, допустим, разработка нового изделия. И надо же как-то рассчитать его технические, экономические показатели. А основой этого расчета является размер кристалла. Все, так сказать, экономические расчеты сводятся к его. Чем меньше размер, значит, там меняется стоимость и так далее, и так далее. Не буду вдаваться в технические подробности. Факт тот, что вот такая табличка, которую мы, шутя, называли, значит, законом Мура, она использовалась в практике. И для того, чтобы оценить, допустим, разрабатывать какой-то кристалл размером 5 на 5 миллиметров, а перед этим, значит, был, допустим, кристалл, значит, такого же размера разработан, и известно было столько-то количество транзисторов в нем, то, значит, знали, что через 2 года технология изменилась, и там количество транзисторов можно будет туда запихнуть, грубо говоря, вот в два раза больше. И тут совсем недавно, ну, наверное, год, ну, как, в том году, наверное, есть такой канал, общественное российское телевидение, по-моему, он называется. Вот. Я смотрю передачу. Передача научная. Там, значит, сидят три доктора наук. Один биофизик, еще двое других обсуждают интересную тему, которая меня заинтересовала, и ссылаются на закон Мура. У меня, знаете, от удивления, как говорится, глаза полезли поверх очков. Это же какая глупость. Причем, то есть, смысл их высказывания сводился к тому, что знания по экспоненте растут, бедные ученики не могут уже не справляется, значит, с объемом изучаемых знаний в школе, в институтах и так далее. И ссылаются на закон Мура, который уже стал чуть ли не законом природы. То есть, столкнувшись с такой абсурдностью, я был просто поражен. Это вот, причем сидят совершенно адекватные, грамотно излагающие свои вопросы доктора наук. То есть, подход узкой специализации довел до того, что люди берут какие-то, не веря, так сказать, не проверяя, а на слово, значит, не анализируя, берут, так сказать, вот эту какую-то закономерность, которую определил господин Мур, и возводят в ранг чуть ли не мирового закона. И вот повторюсь, что вот эти два определения информации, что такое информация, что такое знание, как раз и расставили все точки в моей голове на свои места. Все стало на свои места. И все стало понятно и логично при рассуждениях. Так вот, к чему же сводится и почему ведется информационная война? Она ведется по многим направлениям и ведется против информации, скрывают любые следы, любые оставшиеся сохраненные прямые или косвенные знания о ведическом прошлом нашей планеты Мидгард-Земля. Вот в чем соль информационной войны. Это не война между капитализмом и социализмом, или война между США и, значит, Россией, или Советским Союзом и США, или США и Российской Федерацией. Это информационная война против ведической цивилизации, против ведического прошлого. И ведется она по различным направлениям. Ну, перечислю. Фактически затрагивает все стороны жизни. Ну, просто перечислю некоторые из них. Знание о реальном мироустройстве, о космосе, о Вселенной. Всячески старается скрыть знание о реальном мироустройстве. Вот, например, все ли из вас, кто слушает меня, знают, за что на самом деле сожгли итальянца Джордано Бруно? Думаю, что не все. Ну, кто не знает, кто такой Джордано Бруно, тогда я ликбез проводить не буду, а прочтете. Вообще за Джордано Бруно, как говорится, закрепился образ мученика науки, которого сожгла инквизиция в 1600 году. И сожгли его за веру в то, что Земля круглая и вертится она вокруг Солнца. Но если покопать в этом вопросе, а я немножко покопал, то есть вот первое, что в информационной войне важно, это не идти на поводу того, что вам говорят. Надо обязательно проверять информацию. Так вот, почитав не те, так сказать, стандартные вещи, которые пишут в учебниках или еще где-то, и которые декларируют, а почитав исследователей, конкретных исследователей, которые копали этот вопрос, я сделал собственные выводы, проанализировав то, что написали люди, которые, значит, копали этот вопрос. Оказалось, что вот по, значит, Джордано Бруно, по претензиям церкви к нему, фактически никаких документальных и конкретных упоминаний нет. То есть в чем же заключались еретические тезисы самого Бруно? Ведь его сожгли как еретика. И поэтому вот историки, этот факт позволил историкам предположить, что более полные источники были или утеряны, или намеренно уничтожены. И поэтому сейчас, вот, значит, по крайней мере, все исследователи, которые пытаются, значит, судить о характере обвинений бывшего монаха, могут судить только по второстепенным бумагам. По различным, там есть донос конкретного человека, я его фамилию не помню, протоколы допросов и так далее. Есть очень интересное в этом, так сказать, среди этих документов письмо одного иезуита, по-моему, фамилия его Шопе. Шопе, наверное, вот так, два П там. Он присутствовал при оглашении приговора этому Джордано Бруно. И вот это письмо уже, так сказать, и является основой, потому что других документов нет. По крайней мере, ходила информация, что в Ватиканских архивах, в библиотеке засекречены есть материалы. Но мне, честно говоря, такие материалы не попадались. И вот в этом письме этот иезуит упоминает основные претензии, которые, так сказать, предъявил суд Джордано Бруно. И можно перечислить такие мелкие, которые не основная. Основную я назову чуть позже. Джордано Бруно считал, что Моисей был магом, что от Адама и Евы произошли только евреи. Остальной человеческий род, не так, как в Библии написано, остальной род человеческий, он убеждал, появился раньше. Вот. Джордано Бруно хвалил магию и считал ее полезным делом. И как считают, значит, исследователи, что он и сам был магом. Но самое интересное – это то, что Джордано Бруно считал, что Вселенная бесконечна, и во Вселенной бесчисленны обитаемые миры. О, как интересно! Как вы понимаете, большая разница между, так сказать, положением Джордано Бруно, что во Вселенной бесчисленны обитаемые миры, и о том, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца. За это и сожгли Джордано Бруно, потому что так именно считала ведическая цивилизация. И об этом написано в наших ведах. Кроме того, Джордано Бруно считал, что душа переселяется из одного тела в другое и в другие миры, что магия – хорошая и дозволенная вещь. И самое интересное, что современная Римская католическая церковь отказывается пересмотреть дело Джордано Бруно, и его так и не оправдали. Хотя это было сделано в отношении многих других еретиков прошлого. Как видите, это еще один факт о том, что в 1600 году и, значит, 550, по-моему, или раньше родился Бруно, то есть в эпоху, которая называется сейчас эпоха Возрождения, была информация. И Джордано Бруно ее нашел, и он ее проповедовал, за что и поплатился, о том, что были ведические знания. Так вот, эти ведические знания о прошлом нашей Мидгард-Земли и скрывают. И в этом плане ведется мощнейшая информационная война. Многие книги запрещают, считают их экстремистскими, по надуманным предлогам. Второе направление, по которому ведется тоже информационная война, это происхождение современного человека на планете нашей Мидгард-Земля. Ну, по этому поводу у нас была целая передача, беседа, поэтому я здесь останавливаться не буду. Но вот по первому вопросу, касающемуся знаний о космосе и Вселенной, хочу привести и разберем с вами пример. Как скрывает знания о реальном мироустройстве. Вот совсем недавно, сейчас не соврать бы, по-моему, где-то да, в 20-х числа июня мне показали ссылочку, дали. И ссылка называется, опубликована она была 25 июня 2017 этого года, и называется она «Google Space показал космическую базу на Марсе». То есть в это время появляется статья с таким заголовком, и, значит, в этой статье там автор показывает Марса и задает различные там вопросы. Кто и когда установил на этой, на Марсе эту базу? Значит, а там якобы на представленных фотоснимках видны не только упорядоченные строения, но даже солнечные батареи и системы защиты на крышах этих зданий. И дальше он задает вопросы такого рода. Ну, я вам коротко просто перескажу, потому что, я думаю, не многие читали эту статью. То есть, если это дело рук правительства США, то кто финансировал этот проект? Почему он, когда он был осуществлен, и, значит, кто сейчас находится на этой марсианской базе? Ведь официально считается, что со слов, кстати, специалистов НАСА, что у американцев появятся технологии для колонизации Марса не раньше, чем через несколько десятилетий. И если допустить, что у Соединенных Штатов уже имеются такие технологии, то, возможно, они вот как раз через этот Google Space демонстрируют всему миру свои огромные возможности. И тогда, как пишет автор, можно за голову схватиться от того, что какие огромные возможности есть у США в ходе военных технологий. И значит, он, США, задается автор вопросом статьи, что это же вызов России, Китая и так далее. Но тут же он задает вопрос, а может быть, это база инопланетян? И если это получается так, что, значит, есть пришельцы и на Луне, и на Марсе, и на Земле, конечно, то есть получается, мы давным-давно находимся под пристальным контролем инопланетян. А значит, все наши космические проекты – это воздушные замки, которые фактически отвлекают от всех проблем земных и требуют расходов колоссальных средств. Ну, теперь, пожалуйста, посмотрите, значит, в альбоме по ссылке, которая там была указана к нашей беседе, первый рисунок откройте. Вот первый рисунок, 01, который номер, это и есть эта база на Марсе. Видите, если кто-то, значит, хоть раз использовал программу для путешествий, которая есть, значит, в интернете и называется Google Земля, там есть возможность еще путешествовать по Луне, и вот появилась на Марсе. Видите, как эта картинка первая показывает, что часть только косыми такими двумя линиями по бокам открыта, а по бокам, значит, закрытая область. Ну, такие вещи есть и в программе, кто бывает в программе Google Земля, то это связано с тем, что якобы закрытые зоны – это или участки с низким разрешением и фотографии. Это же все фотографии, которые они состыкованы вместе. Но это для этого нужно поинтересоваться, как устроена программа Google Земля. То есть это фактически снимки нашей планеты из космоса. Они состыкованы между собой. Там есть много проблем по организации этого дела. Ну, кто, значит, интересуется этим, это прочитает. Так вот, вот якобы мы видим в середине открытый участок, да, а по обе стороны закрытые зоны, значит, с низким разрешением или же нет фотографий. Вот такой хитрый прием используют авторы. Теперь переключим на второй рисунок. Это, так сказать, крупный вид этих так называемых зданий базы. А третий по порядку, это черным, видите, это якобы солнечные батареи так расположены. Видите, какое качество разрешения, значит, ну, все в шоке. А я, наблюдая эту фотографию, посмотрел, и что-то у меня такое ёкнуло, что-то родное и знакомое я наблюдаю. И если кто-то читал мою книгу, да, то «Планета лжи», то я там кое-чего накопал, что есть в Ватикане, значит, с помощью фотошопа ребята из Ватикана создавали артефакты. Ну, также они используют фотошоп и для создания не только исторических артефактов, а вот и подобных фактов, которые мы сейчас разбираем. И вот если четвертый рисунок вы откроете, четвертый по порядку, а по номеру это будет 02, то это я уже сделал небольшое преобразование на компьютере. Я увеличил, что сделал? Увеличил объем, информационный объем самого рисунка, фотографии. Сделал ее черно-белой. Видите? И сразу справа и слева проступили какие-то очертания, кому-то незнакомые, а мне очень-очень хорошо знакомые. И там, если посмотрим следующий рисунок, это я сделал инверсное изображение, то есть негатив. Эти очертания с боков, справа и слева, вообще проявили себя очень замечательно. И я узнал изображение топологии интегральной микросхемы. Что это такое для неспециалистов? То есть кристалл, по-английски чип, по-русски кристалл, интегральной микросхемы – это топология, это конструкция реализованная. То есть электрическая схема, по которой работает конкретное устройство в виде интегральной микросхемы. А топология – это как раз конструктивное исполнение, многослойный такой пирог. И он имеет много-много слоев. И вот если вы посмотрите следующий рисунок, который под номером… Номер три. Четыре. А, четыре уже? Четыре, да. Угу. Вот третий был негатив. А, третий был негатив, да. Четыре, да. Это уже. А четвертый – это я из интернета скачал топологию кристалла Pentium 4. Был такой процессор давным-давно, в 1999 году. И вот так выглядит его цветная фотография топологии. А следующий рисунок, 4.1, это я эту же фотографию топологии Pentium 4 сделал черно-белой. А цветная она почему? Потому что там каждый слой разным цветом. Для того, чтобы легче, значит, контролировать, чтобы не было ошибок и прочее, идентифицировать слои. Поэтому разными цветами на графопостроителях так называемых устройствах, принтерах, распечатывается. А вот черно-белая, видите, она вот такая. Если вы увеличите четвертую черно-белую фотографию, то там много-много разных конструкций, элементов, которые очень-очень похожи на так называемые солнечные батареи и здания, которые изображены на рисунках 01, 01-1 и 01-2 увеличенных. Для того, чтобы это вам было более понятно, я как раз сделал, показал. Мне сразу стало ясно на так сказать, третьем рисунке. Все остальные рисунки это я привожу для значит, читателей. Значит, что я сделал? Я взял и на пятом рисунке, видите, там написано 0,5 без вставки. С помощью фотошопа я вырезал вот кусок, где расположена так называемая база инопланетян. Видите, он белым цветом. И фотография 0,6, вставка, поворот называется. Я с помощью, опять же, фотошопа, простейших там операций, повернул ее на определенный угол. Там сетка такая есть. И по этой сетке легко можно повернуть на нужные, на любые углы. Для чего? А для того, что фальсификаторы, создававшие вот этот артефакт, они, видите, под углом сделали. То есть все элементы, которые интегральной схемы топологические, которые расположены на рисунке 0,4, 0,1, да, они там в основном под прямым углом. Есть, бывают, значит, программа, которая создает топологию, позволяет еще под углом 45 градусов проводить связи. По крайней мере, в те времена, когда был Pentium 4, так программа работала. Для того, чтобы вот создать иллюзию, что фальсификаторы что сделали? Создав вот эту базу, они взяли отдельные куски этой интегральной схемы какой-то. Я не утверждаю, что это Pentium 4. Pentium 4 я вам привел просто как образец. То есть у них была какая-то под руками топология. И они даже поленились убрать справа и слева вот эту топологию. И просто взяли вот на это центральное место, где у меня пустое белое, вы видите, на пятом рисунке. Туда вставили вставку, наложили, значит, фотографию Марса. А вот эти участки, значит, в кавычках Марса слева и справа, да, даже не поленились закрыть точно таким же. Представляете, как нагло, по-другому я не скажу, как нагло фальсификаторы. То есть они людей считают за болванов полных, что никто никогда не разберется. Мало того, если вы увеличите эту фотографию, да, вот, допустим, седьмую, я уже на седьмой фотографии, она называется 0,7 с повернутой вставкой. То есть что я сделал? Я вставку повернул, и видите, так называемые здания и, значит, элементы солнечных батарей выстроились ровненько, как и слева и справа, элементы интегральных, топологии интегральных схем. И если вы увеличите этот рисунок посильнее, то есть сделайте покрупнее, покрупнее его, то вы найдете похожие элементы, как из которых, так сказать, сформировали фальсификаторы здания и солнечные батареи. Вот сейчас мы разобрали с вами сам процесс, как была сделана фальсификация. И вот по левую и по правую сторону вы увидите надпись там, если увеличите, там что фальсификатор сделал? На эту топологию они прилепили значок копирайт, то есть авторские права. значок копирайт, потом 2017 год и Google. То есть они здесь отметили, что это их произведение. И тут уже от этого авторства они никак не отойдут. Так что мы сейчас с вами разобрались с очередным артефактом информационной войны. И, как видите, вот этот наш разбор говорит о том, что Google Space дал совершенно ложную информацию. Вот такой интересный момент произошел. Обрыв связи. Итак, продолжаем общение. У нас сбой был небольшой. Восстановили связь. Итак, вот так фальсификаторы это сделали, и дальше у нас связь оборвалась. Угу. Да, прошу прощения, тут сбой техники, небольшой скайп. Но сейчас уже все нормально. Значит, вот так мы с вами сейчас посмотрели, как Google Space создал космическую базу на Марсе. И мало того, сейчас ходят ролики по всему интернету, взбудораженное пространство информационное, как пишут. Люди, так сказать, тысячи и тысячи людей обсуждают этот вопрос. Значит, специалисты из НАСА тоже, значит, оправдываются по этому вопросу, высказывают свое мнение. Как вы видите, это фальсификация. Кстати, после этого, посмотрев, я посмотрел более подробно интернет и увидел, что кое-где, значит, некоторые интернет-пользователи высказывались так. Они фейк ли это? Ну, вы знаете, вот слово фейк, опять же, это русского интернета. Слово фейк – это же, вот, опять же, слово из информационной войны. Ведь это оно такое, как бы, слово, ну, безобидное. Ну, подмена там, обман и прочее. А когда русские люди говорят фейк, это одно. А когда русские люди говорят, да это ложь, фальсификация – это совершенно другое. То есть, а так это как будто невинная шутка или еще что-то. Ну, какие невинные шутки? Или когда серьезные, так сказать, организации подключаются к этому делу, НАСА и прочее, и вопрос, кто создал эту ложь, и, так сказать, зачем создано, вопрос, по крайней мере, для меня понятен. То есть, вот таким образом людей, мало того, отрывают, так сказать, от каких-то реальных вопросов, которыми они интересуются, которые они им интересны. Кроме того, обманывают. И в итоге, получается, дезинформируют. Обманывают о реальном мироустройстве. Теперь почти что, значит, одновременно с этим артефактом мне мой товарищ показал видеоролик. Назывался этот видеоролик, значит, специальный репортаж, значит, раскопки Наска из Перу. И он есть и сейчас, значит, в интернете. И видео это появилось тоже где-то приблизительно в то же время, как, ну, может быть, чуть раньше. И обсудив с товарищем этот, значит, небольшое видео, которое мы посмотрели, а там на этом видео показано, значит, что в Перу, ну, поскольку люди не видели, я коротко скажу, в Перу, значит, нашли так называемую мумию, и не одну. А вот перед этим нашли несколько мумий, а, значит, по видео, которое показывает, данное видео, там, значит, говорит о чем, что в такой в позе мумифицирован существо, как сидячее, которое редкостная такая поза, никогда не находили. И это существо инопланетянин, как предполагают, потому что он трехпалый, три пальца на руках, три пальца на ногах. Но когда стали разбираться, то оказалось, это не мумия. Обычно у мумифицированных, значит, тел там внутренности изымают, а все остальное мумифицируют, да? А здесь оно было мумифицировано с внутренними органами. Поэтому там, значит, взяли ДНК, взяли часть, значит, это мумии, определили ДНК, определили даже, что это, определили пол этого существа. И меня тогда, после просмотра этого, да, ну еще попозже я вам расскажу, что написали по этому поводу, а продолжу все-таки, что там еще было, потому что вы ролик не видели. По этому поводу туда съехались много исследователей из разных стран, журналистов, причем журналистов, которые, ну, в возрасте, которые по 40 лет исследуют эти неизвестные, так сказать, непознанные явления, которые современная наука не хочет заниматься. Приехали исследователи. В частности, приехали двое исследователей из России, ну, из других стран, из Мексики, из других. И вот из России приехал, ну, по крайней мере, тот человек, которого я знаю, Константин Коротков. Он из Петербурга, там, значит, раньше был Ленинградский литмо, институт оптики и точной механики и оптики. А сейчас он, по-моему, называется университет. И вот он доктор технических наук. Там он замдиректора, по-моему. Ну, в общем, так сказать, имеет все атрибуты, так сказать, ученого. И на самом деле занимается исследованиями, ну, как такой ученый, значит, современный. То есть он конкретно, то, что я знаю о нем, занимался, значит, развитием метода Кирляна. Ну, кто не знает Кирляна, что такое метод Кирляна, это метод, который был, значит, российскими мужем и женой, учеными, открыт. Фотография, значит, высоких полях электромагнитных, и любое, значит, человеческое или рука, или там растение на этих фотографиях имеет то, что называют эзотерики аурой, или лучи, испускает лучи. И вот как раз Константин Коротков докторскую он как раз защищал по... То есть он занимался методами измерения и исследования, как, значит, меняются характеристики вот этого излучения умершего человека. Ну, это есть отдельные статьи, в интернете можно найти и почитать. То есть человек, который, ну, ученый, исследователь, что пишут. Ну, и были другие ученые из других стран, поэтому занимавшиеся этим вопросом. Там провели томографию, сделали, значит, снимки, определили, что это существо имеет совершенно иную, так сказать, конституцию в части скелета. У нее другой, то есть я уже говорил, что три пальца на руках и на ногах. И другие отличия. То есть там у них четкий научный подход. Сделали, значит, видимо, рентгенограммы и томографию. И когда ролик посмотрите, увидите. Что же написали в этой заметке. И мы когда с товарищем обсудили, посмотрели, это интересно, да, материал, значит, и что же напишут интересные, так сказать, наши средства массовой информации по этому поводу. И вот мне попадается, значит, помню, первое, что мне попалось, это заметка Life. Есть такой, значит, в интернете Life.com и, значит, телевизионный канал в Москве, его же русскоязычный, все. И, значит, он пишет, читая, она коротенькая статья, видео о найденном в Перу инопланетянине, в кавычках, появилось на сайте gaia.com, посвященном конспирологии. Видите, как подается информация? То есть сразу ставят с помощью нейролингвистического программирования, что сайт посвящен конспирологии. То есть что такое конспирология? Это, так сказать, теория заговора, которую все отрицают, что его нет и так далее. И тут уже, хотя нигде не пишется, что сайт этому посвящен. Это таких сайтов, как Gaia.com, очень много за рубежом и у нас, которые, так сказать, освещают конкретные, там много документальных, кстати, фильмов интересных на этом сайте, которые освещают какие-то явления, которые наука современно считает непознанными. И очень, так сказать, вполне объективно освещают. Но видите, как хитро пишут? Сайт посвящен конспирологии. На кадрах запечатлено тело странного существа, обнимающего колени длинными руками. Ну, там на самом деле в такой позе это существо и, значит, зафиксировано. И хотя пользователи сети, то есть интернета, сразу отметили неправдоподобность мумии, то есть там ролик рассказывает, что ученые из разных стран приехали, анализировали, исследовали, которых я вам очень коротко рассказал. А тут пишут даже ни слова об этом журналисты, точнее, журналюги, я бы сказал так, пишут, что пользователи сети отметили неправдоподобность мумии. Не ученые, не эксперты, а ведь нам же, наши все, когда начинаешь говорить на эти темы, все говорят, а кто эксперт, кто сказал? Все же верят экспертам. А тут экспертов даже и не поминают. То ролик стал вирусным и за трое суток набрал более 1 миллиона просмотров на Ютубе. Вот что озаботило-то ребят, что за трое суток 1 миллионный просмотров. Сейчас, кстати, я поинтересовался за 2 миллиона просмотров в Ютубе этот ролик перевалил. Дальше что они пишут? Как утверждают авторы видео, мумия инопланетянина в кавычках была найдена во время раскопок загадочных пещер в Перу. Сообщается, что рост существа около 170 сантиметров. При этом у него непропорционально длинные конечности. А в самом ролике прям Коротков, вот этот доктор технических наук наш, комментирует и рассказывает по-английски, правда, но там есть небольшой перевод по-русски, что вот рост существа, все пропорции показаны. Здесь же, видите, Life.com в этой короткой заметке вообще ничего не говорит. При этом выставили этот ролик. Причем ролик по-английски, но там они выставили текст. То есть вот это и есть манипулирование сознанием. То есть ничего не говорится того, что там, и не пишется о том, что сказали исследователи, разбирающиеся с этой мумией. А тут же ставят программы тем, кто читает, что основная, так сказать, основной смысл этих программ заключается в следующем, что этого не может быть и не может быть никогда. Ну, что же дальше они пишут? Несмотря на ажиотаж вокруг видео, большинство пользователей скептически отнеслись к находке. Опять же, большинство пользователей, они, кажется, анализировали интернет, проводили статистические опросы, отнеслись скептически к находке. Видимо, кто у них там в форуме написал несколько человек, вот они, значит, и это критерии оценки, так это или не так. Некоторые исследователи предположили, что мумия сделана из гипса, а другие считают, что это тело человека с врожденными уродствами. Но нашлись и те, кто просто посмеялся над вирусным видео. И все. А теперь я вот вам это все зачитывал, рассказывал. А, значит, я привел эти фотографии. Вот если вы откроете фотографию, сейчас скажу, какой номер. Номер 6, номер 8, извините. Называется «Вид с 500 метров». То есть нашли этого инопланетянина, значит, в Наска. А Наска – это пустынная местность в Перу. И там эта территория имеет очень непонятные с точки зрения современной науки множество, значит, расчерченных правильных геометрических областей, мало того, рисунков. Вот эти правильные геометрические области и указаны. Это вот вид с 500 метров. Это я в программе фотографии сделал Google Земля. Дальше, значит, вид 0,9 рисунок. Вид с 800 метров – это то же самое. То есть это в пустыне, видите, вот такие расчерченные области. Дальше. А это уже фотография из интернета. Видите, в левом верхнем углу голубая часть. Это часть крыла самолета. То есть это вид сделан с самолета. Видите, там вот такие рисунки. Значит, паука и другие фигуры. То есть, если кто-то интересуется этими Наска, то очень много в интернете литературы на эту тему, и известных исследователей, и неизвестных. Вот 10-й рисунок, фото 10-1, это фотография, опять же, самолета виден, с левой стороны, опять же, кусок самолета виден, да? И видите, такая, как взлетная полоса. Теперь 11-й рисунок я назвал стартовая полоса. Это я сделал в Гугле фото. Значит, а 12-й вид – это тоже, это же рисунок, сделанный мной в Гугле, с высоты 1,5 километра. Как видите. И вот это то, что я назвал стартовой полосой, а там еще куча разных, если внимательно приглядеться, других линий. Так вот, считается, что вот эти все линии на таких больших расстояниях, так ровненько, сделаны индейцами, которые живут там на протяжении там многих сотен лет. Видимо, у них такие супер точные геодезические приборы есть, где они так могут четко все, значит, проводить эти линии. Их огромное количество. Короче, если вы поинтересуетесь материалом, вы, конечно, и почитаете то, что пишут по этому поводу современная наука. Вот еще один вид. 13-й. Полосы с высоты. Современная наука полный бред пишет о том, что это могли сделать, значит, местные индейцы. А вот 14-й рисунок – это как раз мумия того существа, которого нашли. Значит, и вот вокруг стоят исследователи. Рисунок 15, видите, они в перчатках там производят определенные манипуляции, измеряют размеры. И, значит, я рекомендую посмотреть этот ролик. Его в сети вы найдете. Его нетрудно будет найти. А вот 16-й рисунок – это, опять же, из этого же фильма. Видите, тут же были найдены этими же исследователями в том же месте артефакты. Видите, местные индейцы или какие-то другие жители нарисовали подобного человечка. И это не только в Перу. Рисунок 17-й. опять же, видите, трехпалое существо. Это и в Южной Америке, и в Северной Америке, в смысле, в Центральной Америке, где Мексика. Там же зафиксировано 17-й рисунок. И 18-й рисунок, видите, тоже трехпалое существо. То есть в памяти людей. Это вот какие-то коврики вышитые. Эти, так сказать, сохранились эти вещи. Но для, так сказать, фальсификаторов из Life, и это не один такой, значит, комментарий был, это не аргументы. И возникает вопрос. Как видите, а не зря ли, может быть, и вовремя специально появился ролик про марсианскую базу фальсифицированной, вернее, фотографии, фальсифицированной фотографии, созданные Google Space, которую мы только что рассмотрели с вами, с топологией кристалла, вернее, сделанной на базе топологии какого-то кристалла, и выдано, что это база инопланетян на Марсе. Чтобы как-то сбить интерес, уже как минимум 2-миллионный, я вот смотрел, там уже за 2 миллиона зашкалил просмотр этого ролика про мумии из Перу, вот к этому артефакту, который был найден. Вот сейчас мы с вами рассмотрели, так сказать, небольшой момент, точнее, два артефакта. На практике, так сказать, ведение информационной войны в части открытия реальной информации о мироустройстве. Ну, я попрошу Алексея сделать маленькую паузу музыкальную. Угу. Хорошо. Благодарю за доклад. Хорошо бы еще, конечно, в ссылках было прислать ссылку на ролик ютубовский, чтобы наши зрители могли потом посмотреть. Ну, я сейчас нас... как раз в паузе. И... Да, чтобы у нас в анонсе, а потом уже в публиковании этого нашего эфира были не только ссылки на фотографии, но и на сам ролик. Итак, отдыхаем немножко. Напоминаю, что в ютубе музыка слышна не будет. Где-то вот около 3 минуточек у нас будет музыкальная пауза. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 18 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных 17 день месяца получения даров природы 7525 лета. Кстати, кто отмечает праздники по этому древнему календарю, Калейдедару, тех поздравляю с днем Земли Святой Расы. Мы же говорим в сегодняшней нашей передаче про информационную войну и манипуляцию сознанием. Причем информационная война и манипуляция сознанием не как в предыдущих передачах, что-то древнее и старое, а вот современное, то, что сейчас происходит, сейчас у нас прям перед носом и так далее. А автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Ролик на YouTube сброшен, поэтому, Светлана, я прошу передать ее в YouTube-канал и в чат нашего радио для того, чтобы наши слушатели и зрители могли потом посмотреть этот ролик. Итак, кстати, вот мы тут про реку слушали песню. Недавно был выложен интересный коротенький ролик о том, как вода поднимается в небо. Вот я знаю, что вы разместили тоже его у себя на канале, и он размещен у нас на канале. Достаточно интересное явление, когда просто облако, как пылесос, водосос всасывает в себя воду, то поднимается из леса в облако. Обычно мы видим, когда идет дождь, то вода сыпь сверху, в этот момент еще шел дождь, а тут пролетающее облако собирает воду. Вот что можете вкратце сказать? Не фальсификация ли это? Может быть, какая-то там съемка наоборот или еще что-то? Вообще, ролик мне очень понравился. Потом я не считаю, что... Алексей, это я как бы вам доверяю, что не думаю, что вы сделали фальсификацию. Это раз, во-первых. Во-вторых, это даже по съемке видно, что там нет никакой фальсификации, потому что там на самом деле подъем, так сказать, влаги идет в облако. Так вот, это как раз замечательный ролик в плане подтверждения того, что совершенно отсутствует понимание у наших ученых, так сказать, в нашей цивилизации, каким образом происходят процессы метеорологии. То есть, ну, вы сами, так сказать, каждый день сталкиваетесь с этими ежедневными проблемами, когда мы слушаем метеорологов, они рассказывают нам сказки, и после этого, значит, что-то сбывается, а что-то не сбывается. И обычно, чаще всего, все прогнозы не сбывались. Я этим вопросом, к ролику я еще чуть-чуть позже вернусь, а по метеорологии несколько слов скажу. То есть современная наука считает, что она что-то знает о метеорологии. Хотя в советское время, как и, значит, отечественная, так и зарубежная метеорология, а я этот вопрос как бы параллельно интересовался в своей жизни, особенно когда уже, значит, с 1994 года я в интернете, как тут появился Рунет наш, то, анализируя, значит, иностранные сайты, а первый раз это был, по-моему, Интеркаст называется, сайт, который метеорологический, то единственное, что я увидел, это максимально что могли более-менее точно дать прогноз современные, как зарубежные, так и наши метеорологи, это на 3 дня. Не более. При этом все время метеорологи жаловались, говорили, ой, нам не хватает, значит, компьютеров современных, мощных, мы не можем, значит, обсчитывать, а входной информации очень много, там и давление, и скорости ветра. В советское время было, кто не знает, была не только обычная метеорология, но и военная метеорология. И, значит, во время перестройки и 90-х годов так называемая военная метеорология и обычная метеорология разрушили. Ну, как и многое. И пришлось опять фактически создавать многие, так сказать, базы метеорологические, особенно на севере, на крайнем и в других отдаленных местах, заново. А ведь вся метеорология базировалась на, значит, огромной сети вот таких метеорологических пунктов, где постоянно проводили наблюдения и записывали их и передавали в центр метеорологи, которые трудились, люди, влюбленные в свое дело, давали, так сказать, посвящали этому свою жизнь. И это дальше вот эту всю огромную информационную базу, которая приходила, обрабатывалась на вычислительном центре. И на основании соответствующих моделей и программ, которые были у метеорологов. А как вы сейчас знаете, ну а я-то в силу своей профессиональной деятельности знаю об этом давно, и специальность у меня еще была в Институте расчета и проектирования интегральных микросхем, то есть связано с расчетом на... Так вот, все современные модели, которые сейчас существуют, 3D-модели, и на базе их там различного рода принтеры, которые изготавливают вплоть до домов. То есть в основе этого всего лежит, значит, представление о каком-то процессе, и которое реализовано в виде математической формулы или, значит, какого-то описания математического. на базе которого создается модель. И чем точнее с точки зрения математики, полнее будет описана эта модель, тем, значит, в частности, в метеорологии будет более точный прогноз. И вот метеорологи Советского Союза и после перестроечной все время говорили: дайте, дайте нам мощные компьютеры. У американцев появились компьютеры Cray, дайте нам Cray, закупили и дали им Cray, и толку, вы видите, никакого. Так вот, возвращаемся к ролику, который Алексей снял, значит, где, кто видел этот ролик, там на самом деле видно, что при прохождении облака над территорией идет, обычно мы наблюдаем, идет дождик, и такая полоса, как, значит, вода льется вниз. А здесь мы видим обратный процесс, как бы влага затягивается в облако. Вот этот процесс невозможно объяснить с помощью точки зрения современной науки, но достаточно просто объясняется с точки зрения новых знаний, которые, значит, дал известный, которых я периодически говорю в своих беседах, это знания русского ученого Николая Левашова. Так вот, с точки зрения его книг «Неоднородная вселенная», там все достаточно понятно. Я могу дать это объяснение, потому что я изучил этот фундамент. И другой вопрос, поймут ли меня те слушатели, которые не изучали эти знания. Здесь это вопрос про такой риторический, если да, они прочитают, да, тогда хотя бы да, можно будет да, о чем-то говорить. Это вопрос, да. А я, по крайней мере, ответ знаю. И я могу его даже озвучить. Но я думаю, для большинства, кто не читал, не изучал Левашова, это, ну, знаете, эффект никакого не даст. А обвинят автора, давшего ответ, в очередном словоблудии, как иногда пишут в комментариях под определенные люди, значит, на форумах. Вот. А в принципе, это совершенно четкое объяснение, потому что, значит, те люди, которые читали Левашова и, значит, поняли многое из этого, там ситуация такова, что в природе все неоднородное пространство. А наша, так сказать, наука современная на планете Земля считает, что все однородно. И только где-то в космосе есть какие-то неоднородности. Ну, это они так считают, потому что вынуждены как-то объяснять снимки, которые сделали телескопы, стоящие на Земле или, допустим, расположенные как Хаббл в космосе. И видят там эти неоднородности и говорят, что да, есть неоднородность. Вообще-то неоднородность везде. И вот такие же неоднородности, а поскольку все в динамике в природе, то эти неоднородности они возникают, потом, значит, исчезают, появляются новые и так далее. И вот все материя, которая существует, как первичные материи по Левашову, так и гибридные, они движутся согласно законам космоса с точки зрения, значит, Левашова с учетом мерности, от большей мерности к меньшей. И вот как раз то, что заснял Алексей, говорит о том, что у поверхности Земли по разным причинам, какие мы уточнять не будем, сформировалась мерность, которая значительно больше, чем в облаках. И влага пошла по тому пути, как автор написал, что как этот водосос. То есть не дождь не проливался, а стал, наоборот, влага затягивалась. Потому что потоки первичных и гибридных материй, которые постоянно циркулируют на нашей планете, потому что в предыдущих передачах мы говорили, что Наша планета – это не физически плотное тело, которое мы видим одно. Она состоит из… То есть физически плотное вещество образовано из 7 первичных материй. А 7 первичных материй – это наш свет. А есть еще 6 гибридных, значит, материй, которые состоят из 6 первичных, из 5 гибриды, из 4, из 3, из 2. И вот в той неоднородности, а постоянно, значит, в неоднородности, которая образуется, там протекают материи, как я уже сказал, от большей мерности к меньшей. И поскольку этот процесс динамический и все меняется, то происходит и синтез одновременно, и распад материи. То есть материя, гибриды распадаются и синтезируются. И вот эти все процессы и происходят, значит, в определенной неоднородности. Ту неоднородность, которую заснял Алексей, значит, у поверхности, в той, значит, зоне, где фоторолик был снят, там наблюдался процесс, когда мерность у Земли была гораздо больше, чем у облаков. А обычно наблюдаем процесс обратный. И когда обратный процесс, то идет дождь, а здесь влага засасывалась сверху. Вот такое объяснение. Угу. Те, кто хочет найти это облако, видео на это облако, наберите просто в любом поисковике «облако пылесос-водосос» или «вода поднимающая», «дождь наоборот», «вода поднимающаяся в облако», вот эти поисковые ключевые слова, и вы найдете. А по поводу фальсификации, те, кто внимательно, вот там некоторые уже у нас были разборки, те, кто внимательно смотрел, они увидели, что на камере появляются капельки дождя ближе к концу. То есть, если бы это снималось все, то капельки дождя бы изначально уже там висели, они бы не появлялись, они бы исчезали. Конечно. Если в обратную сторону крутить. А если не появляются, сначала одна, потом вторая, третья. То есть, в этот момент шел дождик, моросил дождик вот на этой всей территории. Но при этом, несмотря на то, что дождик уже моросит, вот это облако, как летающая тарелка, как будто бы она собирала влагу, шла и просто вот всасывала в себя воду и двигалась над этой площадью. Километров там, наверное, 3 или 4 оно прошло над этой площадью и все собирало. Пока я сходил за камерой, пока что... Совершенно верно. Пока мерность менялась, потом она изменилась, и этот процесс прекратился. Mm-hmm. То есть, что такое мерность? Это качественные условия той неоднородности вот были такими, что они способствовали тому, что был синтез, и, значит, потоки материи шли туда, а не дождь. Понимаете? Хорошо, и так у нас вопросы накопились. А, да, кстати, еще хотел напомнить. Еще продолжим. Да, да. Я хотел просто еще маленькое вступление. Дело в том, что иногда я встречаю, интересуюсь, как появляются ролики на каких каналах, нет ли там нарушения. То есть часто встречаю такое, что убирают заставку, начальную заставку конечную, вот, и люди просто не знают, где этот ролик был снят и где этот ролик происходил. Ну, такое, на мой взгляд, нечестное занятие. Оставляю только саму суть, а вступление Народно-славянское радио и окончание убирают. Нет ни ссылок, ничего. Вот. Но вот это, на мой взгляд, показатель того, люди в цивилизации живут или все-таки они хотят в державность уже переходить, в иное состояние своего духа и души. Вот. И еще я замечал, что часто... Если ролик какой-то такой злободневный, вот были у нас несколько роликов про Ивана Павловича Неумывакина, и люди стали писать свои вопросы в редакцию Народного славянского радио совершенно на других сайтах, которые к Народному славянскому радио никакого отношения не имеют. Ну, популярные каналы, хорошие, замечательные. Они там разместили что-то у себя, а люди пишут в открытую. Вот, уважаемая редакция, вы сделайте вот это, напишите тому-тому. Совершенно не подозревая о том, что вот к этому каналу, где смотрится ролик, где люди наблюдают ролик, мы никакого отношения не имеем. Мало того, мы даже не читаем эти сообщения, потому что отследить тысячи роликов, которые распространяются на других каналах, мы просто не можем. У нас есть канал «Народное славянское радио» в Ютубе, и там вы можете писать, мы будем как-то реагировать. А на других мы просто физически не успеваем просмотреть, из-за того, что мы плохие такие. И то же самое есть сайт, там есть форма обратной связи, задавайте вопросы. Это такое отступление. Итак, продолжаем. Значит, продолжим по информационной войне. Значит, Вот мы сейчас, так сказать, рассмотрели момент, когда идет информационная война в части, значит, извращения и, значит, сокрытия знаний о реальном, о космосе, о реальном мироздании. Кроме того, на предыдущих передачах у нас очень много было посвящено передаче фальсификации и прочее, говорилось о том, что информационная война направлена на то, что извратить все прошлое. И нам это прошлое извратили, нам создали историю в 1150 лет и переписывают историю, уже историю, так сказать, ну, я употребляю слово «историю», хотя не очень его люблю, но как вообще распространенное слово. Значит, последние 70 лет. И вот я вам просто сейчас приведу артефакт, который, не то что артефакт, а информацию, которую, возможно, многие и не знают. Ведь это старая информация. В 2003 году была война в Ираке. Соединенные Штаты организовали войну. И, ну, война вроде была, так сказать, за нефть против Саддама Хусейна и так далее. А в Иракском национальном музее в Багдаде была полностью уничтожена научная работа, которая велась последние 100 лет. Об этом написали в статье. И об этом сообщил, значит, написал свои заметки тогда директор иракского, значит, департамента исторических памятников и наследия. И вот с его слов, когда провели осмотр музея сотрудники, то обнаружили, что они нашли профессиональные стеклорезы, которые были оставлены грабителями. То есть подготовились грабители. И грабила музей не просто толпа, а люди, знавшие, что им нужно оттуда взять. И как пишет этот, значит, руководитель Государственного департамента исторических памятников, ни одна гипсовая копия, которая хранилась в музее, то есть из гипса копии, не было тронуто. Видите, какие грамотные были воры. Брали только то, что представляло историческую ценность. И сначала американские войска, там батальон, взяли под охрану не национальный музей, а Министерство нефти. И вот чиновник, глава Иракского департамента государственной исторической памяти, и в своем интервью тогда и сказал, что, говорит, значит, вы пришли, ребята, слишком поздно, когда пришли, значит, охранять, значит, американские офицеры. Мы просили защитить музей от разграбления. А американские танки стояли напротив, а толпа мародеров была за забором музея. Но американцы отказались прийти на помощь и дали грабителям ворваться внутрь. В результате что мы потеряли, говорит этот чиновник? Мы потеряли то, что составляет достояние всего человечества, бесценные шедевры искусства, уходящие в глубину веков на 5-6 тысяч лет тому назад. Но это не главная фраза. Там перечисляют еще, значит, какие украшения, какую-то ритуальную вазу, которая относится к там 4000-летней до нашей эры. Самое, и украдено было более 170 тысяч экспонатов. Извините, вернее, собрано в этом национальном музее было более 170 тысяч экспонатов. Но самое главное, воры или грабители, как их назовем, они знали, что где лежит и шли целенаправленно. А толпу, помните манипуляция сознанием, все подобные вещи делаются под соответствующим психическим состоянием. Толпой управляли, а те под прикрытием толпы, те паразиты, которые грабили, делали свое дело. Так вот, сейчас я вам зачитаю самую главную фразу из этой заметки. Цитирую. «В отличие от зарубежных музеев», в этом иракский, я читаю про национальный, Иракский национальный музей, где было собрано более 170 тысяч экспонатов. Цитата. «В отличие от зарубежных музеев, где хранятся отдельные предметы истории Месопотамии, Иракский национальный музей – единственный музей в мире, в котором были собраны свидетельства непрерывной истории этой страны на протяжении последних 500 тысяч лет». У какого Ирака, Ирана и прочей Персии была история 500 тысяч лет? То есть была разграблена попытки, и не попытки, а факт. Это воровали артефакты, чтобы скрыть историю нашей ведической цивилизации. Ведь известно, что наши предки колонизировали планету 650 тысяч лет. И вот эти артефакты, видите, были задокументированы. Еще раз читаю. В Национальном иракском музее, единственный музей в мире, в котором были собраны свидетельства непрерывной истории этой страны на протяжении последних 500 тысяч лет. В нем представлены коллекции доисторического, шумерского, ассирийского, вавилонского и исламского периодов. А это все цивилизации, которые создали наши предки, славяно-арии, о котором мы говорили с вами в предыдущих беседах, когда, в частности, Персидская империя, в которую, так сказать, входил Ирак, она была создана выходцами из Дравидии после второго дравидского похода нашими предками, когда часть наших предков ушла не к себе на родину, в Беловодье, а ушли на Запад. И в истории это отражено, мы уже говорили на эту тему, как выход всех народов из Индии, всех языков индоиранских, индоевропейских. Вот этими народами были русы, которые создали все цивилизации и Месопотамии, и шумерскую цивилизацию, и ассирийскую, и вавилонскую периодов. Вот вам еще один пример, как ведется информационная война. То есть уничтожаются, воруются, уничтожаются артефакты ведического прошлого. Представляете, а там было за 500 тысяч лет. Вот вам факт, что цивилизация ведическая наша существовала 500 тысяч лет минимум. Дальше. Информационная война ведется не только на этих фронтах, ведется со всем русским. Это вы знаете не хуже меня. Она ведется на уровне, начиная языка, музыки, наших различных, нашей культуры русской, включая моду. Вы же не видите русских костюмов. По улицам мало мы видим русских костюмов, только люди ходили в русских костюмах. Есть, кстати, когда-то, помню, в интернете встречалась мне статья, интервью с Зайцевым, известным модельером, вот, который пытался продвигать русскую моду. Но здесь сплошная война. Вот так нас, а ведь мы, русы, составляем официально большую часть населения Российской Федерации. И по всем международным законам, которые существуют, у нас не многонациональное государство, а государство русов, где 80% пока составляют русы. А если говорить о информационной войне с русским языком, то мы все русы, а не русские. Русские слово появилось после так называемой Великой русской революции, которую сейчас начинают обсуждать, в преддверии 7 ноября будет столетие, дата отмечаться. Великой якобы русской революции, к которой русские фактически не имеют никакого отношения. Так вот, после этой так называемой, в кавычках, русской революции появились в русском языке куча проблем в связи с реформами. Никогда в русском языке не было сдвоения согласных. И русский писался «рус» с одним «с», и русский писался с одним «с». И вот сейчас, например, идет война за букву «ё». И вы видите, как ее, а точнее, если читать, как написано в интернете и во многих других изданиях, ее уничтожают. А началось это мощное уничтожение буквы «ё» с развитием компьютерных технологий. Мало вот кто знает, а вот у нас, так сказать, я, так сказать, как бы так выразиться, имел отношение к созданию первого персонального компьютера отечественного, ВК-01. И вот там клавиатура была. И ведь раньше, ведь компьютеры как создавались? У компьютера есть клавиатура. Она, клавиатура, создавалась на базе, чтобы было удобно. Раньше были печатающие машинки. Человек раньше печатал. Вот кто знает, кто работал, так сказать, застал. Я застал еще, так сказать, в 70-м году научился, и, может, и чуть раньше научился печатать на печатающей машинке. Вот, в 69-м, наверное. То есть, когда человек печатает, особенно профессионалы, да, они же вслепую печатают, то строго буква «ё» на печатающей машинке имела четкое положение в правом нижнем ряду, справа в нижнем ряду. Вот как если на компьютере, сейчас это передо мной, смотрю на клавиатуру, рядом с буквой «ю» вправо. А сейчас она где? В левом верхнем, в первое. И вот так ее вывели. И вывели не случайно, видите, как грамотно вывели. Как вроде она не за надобностью. И вот разговаривая с профессиональными машинистами, которые переобучились, значит, на компьютере, они уж в возрасте там многие научились тогда еще, испытывали большое неудобство. Вот из-за того, что... Потому что они же вслепую печатали, машинистки, а тут буквы «ё» нет. Значит, если нажимает он на клавиши, а там вместо буквы «ё» совершенно другие символы выскакивают. Понимаете? Ну, это проблемы для машинисток. А ведь для русского языка замена буквы «ё» на «е» – это ведет к чему? К изменению образа. Наши слова образные. И я просто проверял на детях такие вещи. Ну, например, как вы воспримете, допустим, такое предложение? Ну, я, к сожалению, его написал, а сейчас где-то затерял. Но смысл такой, допустим, если я сейчас на слух просто вам произнесу предложение, а вы и буду читать, как написано. А написано, где «е», где «ё», я, там же написано «е», я так и буду читать. Значит, вот, ну, по памяти, так, я его сам придумал, сейчас буду по ходу придумывать опять. Семен Семенович Петров, идя по скверу в Королеве, выйдя из темного места на освещенную асфальтом дорожку, встретил, увидел памятник известного ученого Королева и чуть не упал, наткнувшись на него. Вот когда подобного рода предложения прочитаешь, ну, я думаю, вы поняли, потому что у многих уже, так сказать, в голове сейчас образовался такой своеобразный переводчик. Когда человек читает, он периодически должен возвращаться. Но если буквы «ё» таких, как я вот специально собрал, в кучу много, то надо останавливаться и разбираться, что же за Королеве. В Королеве, то есть город Королев, и фамилия Королев. Но когда детишки читают это, маленькие, ну, допустим, я с 8-летними, там, которые уже умеют читать все. Они говорили: мы не понимаем. То есть у них нет образа. Вот так работает наш мозг. Мы мыслим образами. А точнее, при чтении у нас возникает мозг, а по-научному это называется голограмма. И даже если мы не будем, так сказать, произносить слова, то они как бы у нас иногда бывает и проговариваются, да, мысленно. Так вот, дети этому обучаются, когда маленькие. И если детей учить и вместо буквы «ё», то мед превратится в мед, ну и куча других проблем будет. Вот что этим преследуется? Ну, представьте, ребенок, вот он постоянно читает такие тексты, и постоянно ему приходится напрягаться, разбираться. У него таким образом отбивает желание читать. Что такое? Без чтения нет информации у человека. Заметьте, сейчас большинство информации молодые поколения получают визуальной. И наблюдая за молодыми людьми, социологи, психиатры приходят к тому, к такому мнению, что у молодого поколения сформировалось клиповое мышление, расщепленное. А это того, чего и добиваются в информационной войне так называемые социальные паразиты, представители темных сил. То есть их задача в информационной войне превратить человека, чтобы он все время в состоянии раба или оставался все время в фазе разумного животного. Фаза разумного животного – это человек, находящийся в фазе разумного животного, это человек, которым управляют инстинкты. А разумный человек, он управляет инстинктами. Его инстинкты, которые у нас у всех есть, поскольку мы эволюционировали из живого мира, из животного, они присутствуют. И вот разумный человек отличается тем, что он управляет своими инстинктами. И еще один фактор. Вот так манипулируют сознанием. Это и есть манипуляция сознанием человека. И еще один, так сказать, мысль, которую хотел сказать. Сейчас вернемся. То есть это одно из еще направлений информационной войны, чтобы задержать развитие человека. Потому что искусственно создаются условия для человека, чтобы он оставался и до определенного времени, это обычно до 33 лет где-то, находился и в этой жизни не переходил в стадию из стадии разумного животного в стадию, собственно, человека. Потому что такими людьми, которыми управляют инстинкты, легче управлять. Вот это тоже один из фронтов информационной войны. И происходит он через манипуляцию сознанием человека. То есть, согласно знаниям, новому фундаменту Николая Левашова, который, я еще раз повторяю, описан в его книгах, «Неоднородная вселенная», «Последнее обращение к человечеству» и «Сущности разум» два тома, человек разумный – это тот, который имеет ментальное тело. То есть, помимо физического, эфирное тело – это первое тело, которое появляется в случае появления живой жизни. То есть, есть природа живая и неживая. Так вот, современная наука никогда не объяснит, и не с помощью никакого, так сказать, никаких доказательств не объяснит природу появления живой природы, живых организмов, без признания, что существуют другие уровни реальности, то есть эфирный, астральный, ментальный, или это как по-старому, или там остальные, первый, второй, третий ментальные уровни. Мы уже говорили в предыдущих передачах, и сейчас повторюсь, то есть человек – это не только физически плотное тело. И я уже говорил в предыдущих беседах, и сейчас повторюсь, что вот информационная война с помощью различного рода, значит, учений, там, эзотерических и прочих, которые существуют и спокойно распространяются в книгах и, значит, в интернете, эта информационная война ведет к неправильному мировоззрению, то есть неправильному пониманию, что же такое человек. А человек – это информационное существо. В ходе эволюции мы – информационные существа. Почему так для нас важна информация? Почему с помощью информации, неправильной информации, неправдивой, и управляют? Потому что если человек не имеет третьего ментального тела, то он и не может, не в состоянии управлять своими инстинктами и не может развиваться. И в информационной войне как раз и скрывается вообще в нашей так называемой, ну, как пишут ученые, социологи и прочие, обществе, мировом обществе и прочее, вообще не поднимается вопрос цели жизни. Для чего же живет человек? Это тоже один из, так сказать, моментов информационной войны. Не ставится задача, не поднимается вопрос, в чем цель жизни. А цель жизни состоит в развитии. То есть, согласно знаниям нового фундамента Николая, русского ученого Николая Левашова, это развитие, наработка новых тел. И повторюсь, как я раньше говорил, нулевой уровень развития, начальный космический уровень развития на нашей планете является, когда вместе с физическим телом у человека присутствует еще 6, всего 7. Поэтому число 7 является сакральным. Но это не конец развития, как считают индусы, а только начало. И вот от всех людей на планете и скрывают цель, для чего же человек живет на планете, на других планетах. В чем цель жизни? Нам говорят, будем строить сейчас, если при советах еще декларировалось, по крайней мере, декларировалось, что общество строит и пытается создать нового человека, творца. Декларировалось. Сейчас об этом вообще даже не декларируется, а говорится о том, что наше общество выращивает конкурентоспособного потребителя, как и во всем мире. А потребительское общество – это путь, который ведет к катастрофе, потому что способ потребления, безмерного потребления ведет к неограниченной трате ресурсов. А вы знаете, что ресурсы на природе, на планете не беспредельны, уже начались войны за ресурсы, и уже наступает во многих районах на планете уже и наступила экологическая катастрофа. Вот так цивилизация технического плана, а на нашей планете построена цивилизация неведическая, благодаря тому, что в ходе информационной войны скрыли все те знания, о которых я говорил. И цивилизацию специально направили в конце XIX века по пути технического развития. Мы об этом тоже говорили. Говорили о господине товарище Эйнштейне и прочих. Вот это ведет к краху нашего всего земного человечества. Поэтому отсюда делаем выводы. Вывод простой. Мы в сегодняшней беседе затронул всех еще граней информационной войны. Еще можно говорить на эту тему долго. Но основной вывод, что чтобы выиграть информационную войну, надо просыпаться. Вот это основной вывод. Об этом часто я говорил на предыдущих передачах и говорит ведущий Алексей Орлов. На этом я закончу. Теперь давайте перейдем к вопросам или сделаем паузу. Я могу сделать музыкальную паузу, полноценную музыку, могу включить просто отбивочку и сразу к вопросам перейдем. Наверное, чтобы не затягивать, коротенькую, буквально там минуточка. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 18 июля 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 17 день месяца получения даров природы 7525 лета, день Земли Святой Расы, это для тех, напоминаю, кто по этому календару отмечает праздники. Информационная война, манипуляция сознанием. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Итак, пришло время задавать вопросы, которые в чате Народного славянского радио появлялись во время эфира, и на канале Ютуба Народного славянского радио. А помимо вопросов еще и реплики. Есть, конечно, они по смыслу к месту. Первый вопрос пришел от Виталия Микерова из Ютуба. Как ослабить эту войну, чтобы наступил мир? Прослушал, я не нашел еще, прослушал, как автора зовут вопроса. Виталий Микеров. Виталий, не нашел, но надо. Как, еще раз повторить, пожалуйста, вопрос. Как ослабить эту войну, чтобы наступил мир? Ну, у нас же информационная война, ну, тема. Да. Ну, во-первых, информационная война ведется на протяжении тысячелетий. Я вначале начал говорить, да, что вот считают современные исследователи этого вопроса, что этот появляется, так сказать, информационные войны только в конце, в середине, вернее, 20 века. А война идет давным-давно. Поэтому войну нельзя ослабить. Войну надо выигрывать. То есть мы сейчас реально находимся, что на нашей планете сформирована паразитическая система. А нам надо вернуться к ведическому, к ведизму. А для этого нужно не революции, не бунты, а нужно просветление знанием. То есть во многих, ну, так сказать, я смотрел в интернете, многие ресурсы просматриваю, там люди пытаются найти ответ на вопрос, как же. А выход простой. Чтобы, так сказать, победить паразитическую систему, изменить ее, нужно, чтобы каждый человек на своем месте стал думать по-иному, жить по-иному, вести себя по-иному. И тогда все начнет меняться. Кстати, эти процессы уже начались и идут. И надо учиться видеть эти процессы. К сожалению, многие не видят, что реально меняется. А вы можете видеть даже изменение этих процессов по политической жизни, в частности, допустим, в нашей стране, в соседних. Вот сегодня прошла информация такого плана, что значит, руководитель Донецкой Народной Республики выступил с тем, что, значит, процессы на Украине зашли в тупик, Минские соглашения не работают, и решить проблему можно лишь путем каким? Создания Малороссии. Украина недееспособна, там пошли процессы дезинтеграции государства, так называемая элита украинская и, своими, если называть вещи своими именами, фашистское правительство не в состоянии решить проблему. Вот предлагается решение вопросов какое? Там конституционное, принятие меморандума, потом, значит, как в Крыму, я так понимаю, референдум и решение вопроса. То есть люди живут в реальной войне. Новороссия живет в войне. Там каждый день стреляют, гибнут люди, раненые, разрушаются дома. Вот, видите, процессы идут. И процесс предложения-то, видите, какого плана? Не пойдем, значит, на Киев с пушками и танками. Ага, другого плана. Вот так бы я ответил. Мне всегда очень не нравится, когда на Радостовском радио затрагиваются политические темы, тем более упоминаются такие громкие названия. Вот, поэтому я просто предлагаю всем понимать, что нас слушают во всем славянском мире. И когда мы говорим какие-то слова, то надо понимать, как они могут отозваться на одной и другой стороне, и это может повлечь разъединение. Поэтому я понимаю, о чем идет речь. Ссылка была здесь названа, что это не слова Лен Григорьевича, это так статья опубликованная, и такие слова в ней. Ну, просто хотелось бы поменьше политики. Да, совершенно верно. Это не мое мнение, я просто привел пример. Mm-hmm. Я сказал, что надо видеть процессы, какие идут. И вот я привел пример статьи, что предлагают, так сказать. То есть уже там же тоже у людей меняется менталитет, понимаете? А ведь кругом очень часто мы видим призывы браться за оружие, давайте восстание и так далее. Всегда на такие призывы я отвечаю: друзья, а чья будет лицекровь? Да. Чья опять будет лицекровь? Опять же, братьев, сестер будет лицекровь. Да. Вас начинают сравнивать между собой, и вам дают руки автоматы, дубинки, оружие, гранаты. Вот. Что хотите, вам дадут, по вашему усмотрению. Но будет литься ваша кровь. А те, кто вам это дает, будут получать из этой крови очень звонкие монетки. И будут становиться еще богаче. Вот об этом надо помнить. И вместо разъединения надо объединяться и единиться. Вот это самое главное. Потому что задача, надо понимать так, какая задача у врагов? Если враг замыслил нас разъединить, необходимо действовать противоположно его задаче. Единение проводить в этот мир, объединяться. Если же вы будете следовать его задаче, то в этом случае вы будете играть по его правилам, лить воду на его мельницу. Идем дальше. Вопрос «Эфир от Солнца». Леонид Григорьевич, здравия. Скажите, пожалуйста, как человек может получать знания из окружающего пространства или эфира, или ноосферы? Кто как называет? И могут ли такие знания использоваться на практике? Благодарю. Ну, что я вам могу ответить? Я, например, не умею не получать знания ни из ноосферы, Вообще знания, понимаете, никто никому не передает. Вот если говорить об информационной войне, то ведь у наших предков была защита информации трехуровневая. Если помните, мы говорили о том, что были руны у славян, правильно? Руническое письмо. А что такое руны? Руны – это пассивные голографические матрицы. И имеют три уровня. И те люди, которые знают, умеют читать руны, они говорят, что там вот есть там одна черта, две черты. То есть наши предки – прекрасно. То есть уровень цивилизации был, ну, просто мы себе не можем представить, какой высочайший уровень цивилизации. И прекрасно понимали. А войны с темными силами в космосе шли практически постоянно, потому что социальные паразиты космоса, значит, одолевали. И мы об этом и говорили, что поэтому на Мидгард-Земле и затеяли тот эксперимент. Так вот, наши предки понимали, что знание – это оружие. И просто так знания никому не давали. И даже у волхвов, в Ведах об этом написано, существовало несколько каст волхов с разного посвящения. И об этом в Ведах написано. То есть информация – это оружие. А как же получить знание? Знание надо… Я уже говорил в самом начале. Знание – это информация. Я не знаю, присутствовал или не присутствовал. Значит, тот, кто задавал вопрос – в начале передачи. Дело в том, что я же сказал, что я, значит, в 2009 году, когда узнал знание Левашова, то первое, мне понравилась его формулировка, что знание – это есть не что иное, как осмысленная и понятая нами информация, которую мы получили через органы чувств. о происходящем вокруг и внутри нас. А какие у нас органы чувств? Зрение, слух. Обоняние, осязание. Обоняние, осязание, тактильные, да, и вкусовые ощущения. Такие рецепторы у нас есть, вот все эти наши рецепторы, через них мы и получаем информацию. И вот это, а внутри нас, о нашем состоянии организма, то, что внутри мы чувствуем, и об окружающей. Вот анализируя эту информацию и осмысливая, и попытаясь понять ее правильно, вот это, так, эта информация превращается в знание. Вот, к сожалению, я повторюсь, что наша современная земная цивилизация накопила огромный объем информации, которая вокруг да внутри нас, и назвала это знанием, и говорит, что а вот знания все растут и растут, и современный человек никак не может уже переварить. А простой пример приведу. Грамотный считается не тот человек, который, так сказать, как у нас считается, вот он знает на любой ответ, может ответить вопрос сразу сходу. Не нужно все знать, да и невозможно, хотя стараться надо к этому, чтобы побольше знать. Но все знать невозможно. Надо уметь работать с этими, с учебниками, с литературой. То есть, если вы чего-то не знаете, то вы скажите, я этого не знаю. И не стыдитесь этого. Скажите, ну я готов ответить в полемике, допустим, с кем-то на ваш вопрос. Мне надо, допустим, подготовиться. И для этого нужно просто знать, где найти нужную информацию, в какой книге или на каком-то интернет-ресурсе, прочитать эту информацию, разобраться в ней и дать уже с точки зрения полученных осмысления вашего, уже конкретных знаний, дать свой ответ. Вот так и происходит. А не в розетку не подключится никуда, ни в абсолют два пальца не воткнешь и не получишь этих знаний, так если иронизировать. Такой мой ответ. Да, я думаю, что все-таки знания из окружающего пространства можно и нужно получать. Не всегда они приходят в виде каких-то выжженных в воздухе буквок, которые огнем пылают. Иногда знания приходят через какого-то человека, который вдруг неожиданно перед вами появился, через какое-то явление, через какую-то книгу, фильм и так далее. Вот это самый распространенный метод выдачи знаний из пространства. Вы задаете себе вопрос, и через какое-то время, если этот вопрос цельный, если этот вопрос необходимый, если он правильно задан, то в этом случае вы получите обязательно на него ответ. И не обязательно, что это какой-то голос раздастся в голове. Вот. А по поводу того, вот вторая часть, могут ли такие знания использоваться на практике, слово «знание» означает «принятое». И слово «нять» присутствует, «знать», «нять» – это то, что стало вашим. И если это не стало вашим, тогда, естественно, вы на практике это не примените. Но если мы говорим про знание, и там есть слово «нять», это уже принято, и, само собой, это уже может применяться на практике. Поэтому немножко я не понял сути второй части вопроса, потому что слово «знание» подразумевает, что его необходимо и можно применять на практике. Идем дальше. Это сразу отвечу еще на ваш вопрос. Я бы тут могу кое-что добавить. Я единственное забыл из моей практики. Я, конечно, не подключался ни к социуму, ни к ноосфере, никуда. Но вот в моей, так сказать, молодости, будучи инженером, я помню, работая, вот как раз то, что мы сегодня говорили в начале, значит, разговора, обсуждая артефакт, про топологию интегральных микросхем. Вот мне нужно было как раз, я чертил топологию RS-триггера. Есть такое устройство вычислительной техники. И там нужно было, значит, одно плечо триггера и второе. Они должны быть симметричными. И вот это в конструкцию нужно было сделать. И вот не получалось. Мой руководитель подходил, как? Говорит, да вот бьюсь, никак не получается. Но, говорит, чуть-чуть осталось. И вот однажды, ну, поскольку я все время думал над этим, однажды ночью пришло во сне, я прибежал на работу, значит, мне стали задавать вопросы, отстаньте, сейчас пока начертил, и все. И получилось, подошел руководитель, сказал, да, говорит, сейчас отлично, полностью симметричный. Ну, если вы считаете, что я где-то из ноосферы получил информацию, то я думаю, здесь процесс немножко другой. Здесь надо поговорить с точки зрения знаний Левашова, как формируется, значит, в нашем головном мозге, а точнее на других уровнях, значит, определенные идут процессы, как формируются образы. Но это говорить на эту тему долго, надо сначала вам изучить сущности разума. Хорошо. Я не знаю, откуда получается, это из ноосферы или это мозг так все сформулировал и выдал, когда был в расслабленном состоянии, ничего не мешало ему. Вот. Но так или иначе это все приходит. И когда появляются вдруг какие-то люди после заданного вопроса и начинают об этом говорить, вот это более удивительно. Во сне человек сам собой мыслит, сам собой размышляет, задана программа, и его мозг продолжает работать, ему никто не мешает, и он получает что-то. А неважно откуда, из рода, из ноосферы или из своих каких-то там ресурсов. А вот когда другой человек вдруг ни с того ни с сего приходит, и вот такое было мне неоднократно, вернее, и просто начинает говорить на ту тему, которую я задал вопрос в пространство, себе задал вопрос в пространство. И я подтянул этого человека. Пространство выдало его, стал передо мной и мне раскрыл эту тему так, как он увидел. И в этом раскрытии оказалось очень много правды, которую потом надо было просто разложить по полочкам, и все нормально становилось. Так что здесь и человеческий фактор, здесь и пространственная связь, и наша родовая, они помогают всегда тем, кто желает что-либо сделать на пользу наших родов, а не просто так ради какой-то хочушечки. Ну вот. А еще на ваш вопрос отвечу: слышал ли человек или не слышал с самого начала? Отвечу сразу: слышал. И человек у нас в чате находится, он сбрасывает с самого начала к нам вопросы. Сразу пришла реплика от вестника богов: не запрещай говорить свое мнение, Алексей. Политика — это часть нашей жизни и переводится как государственная деятельность. Да и какие братья? Правый сектор, братья, прозападные укробандеровцы, кто Донбасс бомбит, братья. Значит, вестник богов, дорогой мой, скажи мне, пожалуйста, что все вот эти миллионы живущих людей на Украине, они входят в правый сектор, а все они бомбят Донбасс? Все они бандеровцы? Я думаю, что не все. А если внимательно изучить, то в этом случае количество тех, кто бомбит Донбасс и стреляет без основания, просто потому что платят, ну, основание является деньги, то, я думаю, будет очень-очень небольшое количество. Я же говорю не про тех, кто убийцы. Я говорю про тех, кто или обманут и потому делают что-то неправильное, или те, которые живут просто в нашей братской стране и которые такие же люди, как и мы. И если ты считаешь, что все там такие, и все в правом секторе, и все убийцы, и только и думают, как бы только бежать и москаляку на еляку, вот, я тебе сочувствую. Я вижу там много очень хороших и добрых людей, которых в подавляющем большинстве больше, нежели тем, кто просто из-за отмороженности мозга или из-за гадости в своей душе за деньги убивает других людей. Обманутые, да, есть. Но всех одной мерой нельзя мерить. Нельзя. Так, идем дальше. Вопрос от Солнца. Леонид Григорьевич, а кто именно скрывает знания о мироустройстве? Может быть, люди просто сами ничего не хотят знать? Например, лень их обуяла или еще что? Благодарю. Ну, бывает такое, что лень обуяла, и человек не интересуется. Есть люди, которые, так сказать, когда я с ним что-то рассказываешь, ну, он говорит, да мне это неинтересно. Ну, это и таков его уровень развития. И насильно никому вы ничего не заставите. Ну, это ваш жизненный опыт вам покажет, что люди разные бывают. А на самом деле, ведь на планете нет всех одинаковых, и во всех, и вообще в цивилизациях нет одинаковых людей. Все люди разные. Об этом давным-давно известно. И у всех разный уровень развития. Поэтому заставить кого-то, значит, что-то изучать, это должно быть его потребностью. То есть ему можно только объяснить, подсказать что-то, но заставить бесполезно. А что скрывают, так я приводил примеры, что ведь каким образом скрывают? Ну вот уничтожают, привел пример же, уничтожают артефакт, да? Сколько библиотек сгорело? Уничтожили знания. И сейчас горят библиотеки периодически. Мы об этом тоже говорили на передачах. Вот так уничтожают знания. Поэтому это не секрет. Вот такой ответ. Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Леонид Григорьевич. Известно, что есть реальность – это то, что человек верит и воспроизводит из своих знаний и ощущений. Отражение – альность и есть действительность. Это то, что на самом деле существует. Отсюда вопрос. Известна ли вам методика развития способностей человека или технические средства для проявления в создании человека той самой действительности? Благодарю. Я, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с таким взглядом на действительность, на реальность. Поэтому, значит, я даже не совсем и понял ваш вопрос, честно говоря. Какие методики, известны ли, как там еще раз, известны ли мне методики и... Известно, так, сразу с вопроса, да? Известна ли вам методика развития способностей человека или технические средства для проявления в сознании человека той самой действительности? Благодарю. Понятно. То есть, ну, методик я не знаю. Так, кстати, я методиками, честно говоря, никогда не увлекался ни практиками, ни методиками. Поэтому это вот мой такой жизненный опыт. Единственное, что вот я могу сказать, какая работала у меня методика, я очень много читал. Все детство, я сколько себя вспоминаю, я и, так сказать, дальше, в дальнейшем, я, так сказать, в библиотеках. Я когда прихожу к людям, с которыми мы знакомились, и первое, что меня всегда у людей интересует, это если там есть, очень, так сказать, библиотека личная, если большая, то все мне, так сказать, этот человек интересен. Вот поэтому все методики, они ничто, я считаю. Нужно, так сказать, ведь человек интересуется чем-то, да? Он ищет. И значит, нужно стараться искать, значит, и уметь находить правильные и читать правильные книги. Потому что в современном мире столько макулатуры издается, что... Значит, найти сейчас, значит, правильную книжку, по крайней мере, по магазинам ходить, это большая проблема. Да, иногда по магазинам ходить на самом деле большая проблема. И эта проблема может вызвана несколькими факторами. Первый, там очень много дряни, и смотреть на эту дрянь не очень хочется. А второе, иногда, когда попадаешь на какую-то интересную вещь, книгу или что-то еще, то может не хватить денег. В этом случае походы, да, походы в магазин бывают несколько или утомительные, или переживательные. Да что ж такое? Кстати, это инструмент, правильно я себе понимаю, инструмент информационной войны. То есть книги недоступны. Я вам просто приведу пример своего детства. Значит, это еще началось в советские времена, значит, детство мое в начале 50-х годов проходило. Книжки детские были доступны, стоили 5-10 копеек, были 3 копейки, значит, дорогие 20, тоненькие. Это еще было, пошло, так сказать, после времена Сталина, значит, взяли, так сказать, инициативу бывшего ранее бывшего российского предпринимателя, издателя Сытина. Вот он издавал книжки, копейки, там дешевые книжки. Сейчас, на самом деле, Алексей правильно подметил, что это информационная война идет, книги очень дорогие. Да. Идем дальше. Александр, реплика из Ютуба. Вообще, гость правильную вещь упомянул. По Библии первые люди Адам, Лилит и Ева были евреи. А откуда тогда остальные появились? Так в чем тогда вопрос? Откуда появились остальные? Это я процитировал этого Джордана Бруно. Он правильно сказал, что, значит, евреи – это народ, это представители, значит, серой подрасы. Как образовалась серая подраса? Это смешение, значит, белой расы с черной. И серая подраса, она характеризует, значит, преимущество признаков белой расы большинство и с небольшим, значит, примесью черной расы. Вот. А до этого откуда пошло? Изгои из, значит, белой расы славян, они пошли в Дравидию еще раньше наших предков, так сказать, чем когда те пошли в первый, во второй дравидский поход. И они, так сказать, туда шли. И там началось естественное смешение. Ну, были изгои, и мужчины, и женщины разные были. Были, и, так сказать, и преступники, и которых изгоняли из родов, а были те, которые имели амбиции и уходили добровольно, и имея какие-то, так сказать, планы, что якобы они неоцененные были в родах. И они тоже смешивались. Женщин, видимо, мало было. Поэтому было смешение. А, значит, официальные, так сказать, еврейские исследователи сами говорят, что евреям 7000 лет. Ну, а представьте, а мы 650 тысяч лет назад подмолки. Ну, вообще так? Календарик там от Библии, от Библии? Календарик там поменьше, чем 7 тысяч лет у них. 5, ну, 600, ну вот так. Их исследователи называют 7 тысяч. Но 7 тысяч и 650 тысяч – несопоставимые вещи, понимаете? Поэтому я уже говорил на эту тему, что многие, это, кстати, символы, знаки наши были приватизированы ими. То, что называется «Звезда Давида», это фактически пример, как пример. Это миры, значит, два треугольника, да, один вложенный и один и второй. Один треугольник, который вершины кверху направлен, он символизирует или означает, по-русски, если говорить, означает миры, значит, Яви и Нави. А треугольник, который вершиной вниз расположен, он символизирует мир Прави. Все вместе это называется гексаграмма, значит, по-ихнему, а по-нашему по-нашему звезда Велеса. Да, звезда Давида. Вот нет, по-нашему звезда Велеса, по-их это, ну, звезда, да, звезда Велеса. А, да, у них там звезда Давида. Они же все, понимаете, вот захватываться чужое. Ну, где можно свое изобрести, когда полно? Мы уже говорили. И все уже давно изобретено, да. Все давно изобретено. Использовалось просто все. Да, здесь надо отметить, что как раз Велес – это бог мудрости, который мог входить во все миры, и пекельные миры, и высшие миры, и быть проводником между этими мирами и соединителем этих миров. Поэтому там как раз это проявление земного, пекельного, высшего, они вместе объединены. И это так называемая звезда Велеса, она давным-давно применялась, и ее изображение есть задолго на бытовых предметах задолго до того, как появился и календарик вот этот 5700 какой-то год, и задолго до того, как вы правильно сказали, еврейские ученые сказали, что около 7000 лет евреям. Она есть на памятниках архитектуры, памятниках какой-то культуры, которая из раскопок находится, достается на каких-то бытовых предметах, которым и 20 тысяч лет, и побольше, кто-то говорит, 40 тысяч лет. Так что все это было задолго. Но сейчас принято, что это вот якобы их символ. Ну что ж. Вот. А по поводу того вопроса, реплики из Ютуба, что были евреи, Адам, Лилит и Ева, здесь затрагивается не просто библейский формат, затрагиваются еще другие какие-то писания, вот где Лилит упоминается, это тайная книга Иоанна, это уже закрытые какие-то учебники, которые просто так не разглашаются. Там Лилит и Адам существовали, потом их разделили, и потом уже из Адама сделали, из ребра Адама сделали Еву. Там все это рассказывается, да, подробно. Но ведь там же еще говорится о том, что тот, кто создавал Адама и Лилит, он создавал это по образам других человеков, которых он видел в Гипербореи. Это очень интересно. Значит, были уже люди, до того, как он создавал, и принимал их облик. Кстати, один из тех, кто приходил к Еве, не Лилит, а к Еве, это как раз был Саваоф, ну или Шмайл, нет, Шмайл, прошу прощения, не Саваоф, Шмайль. Вот, и он принимал как раз внешность интересного гиперборейского юноши. Понимаете, да? То есть гиперборея существовала, но, опять же, не наше слово, но употребляется оно. Вот существовало, и там жили красивые, такие замечательные люди, образ которых принимали вот эти вот существа, и по ним они, как по лекалу, создавали внешний вид. Ну, а что из этого получилось дальше, я уже не буду объяснять, наверное. Многим станет все понятно. Идем дальше. Александр из Ютуба. Не Петр ли первый ввел слово «русские» 2С? Нет, Петр Первый не вводил слово «русские». Дело в том, что я рекомендую, значит, про Петра Первого есть сайт, автор Байда, значит, и там, значит, очень он много накопал по поводу, значит, Петра Первого, так сказать, что Петра Первого подменили. Понимаете? И он накопал доказательно. И вот я рекомендую почитать всем, кто не знает об этом. Потому что реальный Петр Первый, который уехал, значит, за границу с посольством, он так и не вернулся, а приехал совершенно другой. И, ну, тут можно на эту тему очень долго говорить. Ну, просто приведу простые примеры. Петр Первый очень любил свою жену, а приезжает, значит, и с ней не видится из посольства. Значит, кто ездил с ним в посольство, практически все резко померли, остался лишь один Меньшиков. Значит, а Петр Первый приезжает из посольства и вводит, значит, все западные обычаи, начинает там стричь борды, кафтаны и прочее, как на Западе. Вдруг стал, значит, был русским человеком, любился русско, а тут тебе резко перекрасился и стал западником. Ну и куча других фактов, поэтому вот есть такой сайт, и рекомендую почитать. И он же, Петр Первый, его очень великое было, значит, деяние, великий, он для меня великий в кавычках, он, что он когда в 1700 году вводит новое летоисчисление. Мы об этом говорили, я могу повторить еще раз. То есть он, у нас же был календарь. И, значит, на то время, сейчас, как сейчас, шло лето, сейчас 7525, да, вот будет во время осеннего равноденствия 726 наступит. То есть он вводит 1700 год, а шел, если я не ошибаюсь, 1700, это 7208, по-моему, лето было. Вот, может, я ошибаюсь. Там можно посчитать, точно почитайте. И что делает Петр Первый этим самым? Он благое дело вроде вводит, календарь. Если бы не было у нас календаря, тогда благое дело. А если у нас существует календарь, и этому календарю 7000 с лишним лет, какое же благое дело? Он просто-напросто одним мановением, росчерком пера, указом убрал у нас 5000 лет из прошлого. Вот так. И после того, как еще переписали истории, вот мы и стали такими дикими с 1150-летней историей или прошлым. Какой ответ? Сначала мы предстали дикими, а потом уже стали этому следовать и стали дикими. Сейчас, если мы вот посмотрим на людей, мы такие дикие-дикие. Я больше прошу вопросов не сбрасывать, потому что время осталось мало, мы можем себе не успеть озвучить. По поводу Петра Первого, да, я согласен. Он, во-первых, и он другой фигуры приехал из Великого посольства. Был молодой человек, приехал уже пожилой, был широкоплечий, стал узкоплечий. До этого у него не было родинки, а тут появилась родинка на носу. Занимался он обработкой дерева как столяр, а тут стал столярство вообще не умел делать, но при этом токарное дело знал хорошо. Абордажем не владел, а приехал уже владеет абордажем. Признаки болезни, которая была южнее намного, лихорадки, и так так далее и тому подобное. Я перестал любить почему-то все русское, плохо разговаривал по-русски, не знал никаких писаний, ни древних, ни христианских того времени. В общем, полная-полная подмена. Все, кто его встречал, вдруг оказались или убиты, или в монастырях, и его соратники, которые знали его в лицо, они тоже, не только те, которые с ними ездили, а и те, которые оставались, они тоже вдруг ни с того ни с сего померли или были убиты странные обстоятельства. Здесь очень-очень много, поэтому, да, посмотрите, есть и фильмы даже снятые, и писания, и исследования, и фотографии все. Ну, те, кто видел в Эрмитаже, выставка была, очень интересно, там камзольчик такой представляется. Вот это я как раз первое, что когда в Питер приехал, увидел и был в шоке, что такой худенький, ну, по фильму все широкоплечие, да, а тут 48-го размера, высокого роста. Ну да, задница широкая, а тут узкие, да. А до этого он уезжал, он был широкоплечий, настоящий русский мужчина, который любил русское платье, любил русские избы. А когда вернулся, он все русское отверг, стал одевать обтягивающие одежды, то есть задница на показ у мужчин. Вот, вино, до этого он не пил вина, всякие алкогольные изделия дурманящие стали употребляться, причем навязано они стали употребляться. И он не мог жить в избах, а до этого Петр жил в избах русских. Дворцы стали строиться на иностранный манер. Ну ладно, идем дальше. Очень много там указаний и вопросов. Эфир от Лен Григорьевича. У меня много вопросов по работам Николая Викторовича Левашова. Чем больше их читаешь, тем страшнее становится. Можно ли с вами связаться и задать их вам лично? Ну, я не понимаю, почему страшнее. Это во-первых. А по поводу связаться... Ну, я лично, так сказать, консультации не провожу. Я вот часто выступаю. Пишите вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу, что знаю, скажу, и будет польза не только вам, а и другим. Понятно. Ну, вообще пора уже делать, наверное, лекции какие-то открытые, чтобы зрители присутствовали. Ну ладно, идем дальше. Александр в эфир. Благодарю за лекцию. Мне не дает покоя видео 7-летней давности о летающей пирамиде над Кремлем. Ее видели и снимали на камеру разные люди в течение всего дня и ночи. Что это было? Нагнетание мистики на население, создав голограмму, или наш царек, в кавычках, вызвал темные силы? Ну, дело в том, что ответил на этот вопрос Николай Левашов. Что это прилетали хозяева темных для консультаций. Ну, говорит, причем назвали тот иерарх темных, я запамятовал, как его, то ли долгоживущий. Короче, долгоживущим перестал быть. Понятно, да? Понятно, да. Вот такой ответ. Ну, есть еще интересная такая версия, очень интересная. Одновременно такие пирамидки, так называемые, появились в разных местах Земли, в разных вот этих вот полисах, где управление, мегаполисах, центрах управления. Вот, и если внимательно посмотреть на видео, то в этом случае очень интересная такая версия возникает, что вот эти вот как раз... Летающие пирамидки очень были сильно похожи на подвязанные к веревочке вот такие вот надувные шарики в форме пирамидки перевернуты. Почему? Потому что там явно, когда я смотрел, и там была разборка, они двигались по ветру, наклоняясь, как будто бы вот цветочек наклоняется. То есть ветер для таких пирамид был бы не страшен. Ну, во-первых, не было сильного ветра. Вот, и они крутились и наклонялись, как будто привязаны. И вот такие несколько моментов там явно, даже в московской съемке они видны. Вот, если просто все списываете на какого-то там дядьку, который потерял бессмертие, ну, можно списывать. Если какой-то знак, тоже можно. Если это просто было какое-то шоу или нужно было кого-то что-то отвлечь, надо просто просматривать, а что в тот момент творилось на Земле. Может быть, просто от чего-то кого-то отвлекали. В общем, версий много. Я думаю, что здесь каждая версия имеет право быть. Идем дальше. Александр в эфир. Благодарю за лекцию. А, это уже было. Дальше. Род народ из Ютуба. А как пробуждать людей, если они не хотят просыпаться? Бесполезно пробуждать, если человек не хочет. Как силой не заставишь. Я уже отвечал на этот вопрос. Есть люди, которые не хотят. Ну, значит, то такой у него уровень развития. Значит, тут уже личное, должна быть личное желание, сила воли меняться, Ну, если нет этих качеств, то насильно вбить в голову с помощью ремня или какого-то другого орудия ничего не сможете. Да, это не наш метод, согласен. Как-то в передаче уже отвечали на эти вопросы, там очень такой достаточно, на мой взгляд, интересный ответ был о том, что тот, кто проснулся, ведущий человек, он всегда мудрее того, кто еще не проснулся и не понимает, что необходимо делать. Но есть такая поговорка: развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Вот если мы просто говорим о том, что невозможно каким-то образом взаимодействовать, то мы этих людей оставляем на самого такое вот существование или под управлением кого-либо. И от этого пользы особой ни нам, ни им не будет. Если мы возьмем в руки ремень, как сказал Игорь Григорьевич, и начнем кого-то дубасить или там дубиной гнать в светлое будущее, тоже это ничего хорошего не будет. Но есть такое: развлекая, увлекай, увлекая, направляй. Вот это вот наш метод. И тот, который уже проснулся, человек ведущий, он всегда сможет придумать какие-либо затеи в виде эфемерных снов, более красивых картинок, но на нашу уже тему, чтобы человека, который спит, каким-то образом по добру воздействовать, не нарушая свободы выбора, свободы воли, показывая ему какие-то картинки, ведь наши недруги картинки показывают, иллюзию. Вот. Почему бы не переходить в ситуацию и на этапе, когда он спит, не начать показывать правильные картинки? Человеку захочется проснуться, это все сделать в мире яви. Это тоже уже пройдено было неоднократно. Так что не вешайте носы, не опускайте рук. Все зависит от вас. Ваша мудрость вам в помощь. Ну, идем я тут дальше. Добавлю, да. Алексей Сигонов, что я-то воспринял, понял этот вопрос как, значит, крайнюю стадию, что человек, ну, не хочет, и все. А в принципе, Алексей прав, конечно, надо найти у человека такую слабую, как говорится, мозольку, да, и надавить на нее, то есть заинтересовать его, чтобы ему было интересно. Это есть шанс, человек задумается. А я-то отвечал на крайний случай, когда человек, ну, не хочет патологии, что-то. Да, ну понятно, что если человек вообще ничего не конечно, хочет. Конечно, да. Надо найти именно, чтобы заинтересовать человека. Так подать информацию, чтобы ему было интересно. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змутича. Леонид Григорьевич, поскольку личная гигиена тела избавляет человека от подавляющего числа заболеваний тела, значит, информационная гигиена избавит человека от, так сказать, головного поноса. Это так или нет? Ну, я же сказал, что надо читать правильные книги. И правильно, это вот и будет информационная гигиена. Потому что и раньше, и сейчас очень много макулатуры было, а сейчас уж тем более. Поэтому вот если не знаете, значит, надо спрашивать совет какой-то у тех людей, кого вы считаете, так сказать, в вашем окружении авторитетом, разбирающихся в этих вопросах. Не стесняться спрашивать, искать совета. И у друзей интересоваться, какие книги они читают, что им интересно. Ну, вот так, по крайней мере, я так делал в своей молодости, значит, всегда обменивались кто что прочел, что заинтересовало. И если человек начинает рассказывать, и ты видишь, что тебе это интересно, резонируешь, значит, просили книги, названия, искали эту книгу. Только так. Угу. Раз про книги говорили, значит, вот от Александра из Ютуба вопрос. Леонид Григорьевич, какие книги посоветуете начинающему, кто решил проснуться? «Мы в матрице» еще дополнение, второй вопрос. Первое про книги, второе «Мы в матрице». Ну, это вот по второму вопросу. «Мы в матрице» – это шаблон. Понимаете, вот я не люблю шаблонные какие-то. Ну, что значит «Мы в матрице»? Мы в паразитической системе, понимаете? А назовите ее матрицей или еще как-то. А паразитическая система характеризуется тем, что совершенно другие нравственные цели и задачи стоят перед человеком. Я уже об этом говорил, так сказать, коротко, но в предыдущих беседах я говорил об этом побольше. То есть какие... Ведь, видите, не ставится задача развития. Поэтому, значит, если бы ставилась такая задача, как развиваться, то наверняка были бы, так сказать, какие-то книги. Вот раньше, например, при советах, когда школьник уходил на каникулы, давалось задание, что должны были прочесть какие-то книжки, которые обязательно за лето должен прочитать ребенок. Но какие-то еще советовались другие. Ну, вот таких книг, которые можно посоветовать, их море просто. То есть, с чего начинать, я ж не знаю. Это надо с вами беседовать, предварительно, что вы знаете, что чего. Тогда можно посоветоваться. Так, наобум, я не люблю так говорить. Угу. Хорошо. Кристина из Ютуба, реплика в эфир. Байда Евгений Трофимович, это он о Петре Первом написал? Да, по-моему, он. Идем дальше. Александр в эфир. Когда уже русы начнут править собой? Ну, каждый человек, если он рус, будет править собой, это если он захочет это, чтобы он сам управлял собой, а не им управляли. То есть вот первая стадия – это надо отойти от того, чтобы инстинкты управляли человеком. Надо учиться управлять своими инстинктами. Ну, то, или по-другому то, что говорил Алексей. Прекратить там пить, курить и прочее-прочее. С простых вещей надо начинать. А когда человек начнет меняться, он и начнет учиться, как собой управлять, править, как вы написали. А мне еще так представляется. Управлять может собой только хозяин, взрослый человек. Если же мировоззрение детское, то в этом случае он не может быть взрослым, не может быть взрослым человеком и тем более не может управлять собой. Так вот, детский взгляд отличается от взрослого и детский подход к жизни тем, что ребенок все время кивает на какого-то другого человека, на кого-то другого. И он говорит: вот когда же вот нас перестанут долбить? Вот когда же мы начнем заниматься собой? Вот когда же это? Да никогда. Начинайте с себя. Хозяин всегда начинает с себя. Он начинает выстраивать свою семью, свой быт, свое мировоззрение. Он помогает другим разобраться с этим, а не ждет, когда кто-то там проснется, когда кто-то что-то начнет делать или еще что-то. Детский подход к жизни отличается тем, что всегда на кого-то кивают. А вот тот горшок мой написал, а вот тот тапочки мои делал. Да мне плевать, кто что сделал. Почему он одел, надо разбираться. Почему я это допустил? Почему я так себя веду? Вот что самое главное. И это взрослый подход, это хозяйский подход. До тех пор, пока будем так кивать на кого-то, ну так и будем жить. Да никогда тогда никто не проснется. Потому что вы сами не проснулись, когда вы сами не стали хозяином, вы сами не управляете собой. Вот как-то так. Идем дальше. Евгений, вот комментарий. Да. Я как раз хотел, думал, мы пропустили. Вот Евгений, комментарий в эфир, страшнее в кавычках. Я понял, что в кавычках. И я просто, меня удивило, почему страшнее. Я когда чем больше и больше читал и продолжаю читать, изучать Левашова, то мне каждый раз не страшнее, а интереснее. Надеюсь, вам будет интереснее. Ну вот вопрос вам в эфир от Александра. Хотя для меня написан вопрос, я не знаю, почему для меня. Можно узнать, где будут проходить лекции в реальной жизни. Может быть, я говорю, пора уже вам как-то лекции в реальной жизни проводить? Пока не думал, честно говоря, об этом. Зря-зря, батенька, зря, как говорил этот доктор. Если актуально, надо будет подумать, наверное. Потому что, когда проводишь лекции, в этом случае можно что-то нарисовать, можно показать какие-то видео, можно показать какие-то фотографии, что-то представить и пальчиком туда потыкать или указочкой намекнуть на это место. А все-таки по эфиру это несколько сложно. Понятно. Если говорить о лекциях, то на самом деле это целенаправленное обучение. Там нужно, так сказать, готовить курс, там одно должно перетекать в другое, то есть логика в этом всем. Хотя я, собственно, во всех своих этих встречах на русском, на славянском народном радио старался выстраивать логику. И вот как бы вот эта сегодняшняя передача об информационной войне, она как бы ее уже, так сказать, слушать лучше, прослушивать предыдущие, тогда многие вопросы будут гораздо понятнее. Угу. Если же вопрос ко мне, что я вот так вот лекции где-то проводить буду, я стараюсь не афишировать такие вещи по некоторым причинам. Почему? Потому что меня обычно уже приглашают на какие-то семинары или обучения для того, чтобы я там что-то рассказал, показал, дал ощутить и так далее. А сам я не занимаюсь лекциями своими, обустройством. Я не делаю бизнеса на этом и отдаю знания все, как они есть. Если за бензин заплатили, там накормили чем-то, ну, уже хорошо, благодарю. Вот. Так что я не занимаюсь устройством лекций своих, и когда они будут проводиться, я никому сказать не могу. Знаю, что иногда проводятся, когда меня вызывают, приглашают в какие-то обучающие центры, но там уже программа прописана, там уже и понятно, кто будет и какая лекция, на какую тематику, или даже не лекция, а семинар или практическое занятие будет проводиться. Поэтому, если у вас есть желание, уже были такие разговоры, пожалуйста, пожалуйста, предлагайте свои варианты, будем рассматривать. Если я увижу, что в этом есть польза для русских людей, для славян и для державы, то в этом случае встретимся и побеседуем. Запросы у меня очень-очень такие спартанские. Идем дальше. Хотя я просил больше не принимать вопросы. Да, но нет, вопрос эфир от Владимира Змытич. Что скушала голова человека, если из нее выходят теории рептилоидов? Рептилоиды в свое время очень сильно раскручивались, очень активно раскручивались. Ну, как-то я даже затруднился, хотел с юмором ответить. Ну, так сказать, надо... Нет, ну юмор нам жить и помогает, да, пожалуйста. Да. Ну, значит, надо смотреть меню, что каждый день он кушает. Если он одно и то же читает только про рептилоидов и смотрит эти, значит, фильмы и прочее, прочее, то есть тогда у него и в голове будет рептилоиды. Понимаете, ведь Вселенная, она так многообразна, и, значит, кроме вот этих рептилоидов, есть такие формы жизни, просто фантастические. Даже вот почитайте сказ о Ясном Соколе, да? Там же тоже просто описано, так сказать, как славянская девушка путешествовала по другим планетам. То есть какая природа, какую природу она встречала? А, соответственно, и раз природа была разная, да, естественно, и были эти, и животные, так сказать, животный мир был разный, и так сказать, развитые существа, и форма жизни разная. И как вот сейчас единственное знаю, что есть кремниевая основа, и у нас, значит, белковая форма, и все. Вселенная неоднородна. И вообще Вселенная – это просто очень-очень маленькая часть. Поэтому я рекомендую почитать книгу Николая Левашова «Неоднородная Вселенная» и другие его книги «Последнее обращение человечества». И вот тогда у вас, я думаю, те, кто только интересуется рептилоидами, они изменят свою точку зрения и будут интересоваться и другим. Так бы я ответил. Хорошо. Ну что ж, все вопросы чаты, из чата озвучены. Ну, вот есть какой-то такой маленький вопросик, может быть. Стоит ли запасаться оружием в это время? Я вот... Что скажете? Вот есть вообще ответ на него? Мы мирные люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да, но чтобы он там стоял, необходимо, чтобы он где-то был приобретен или создан. Понятно. Я думаю, что мужчина настоящий должен уметь стрелять из доступного вида оружия, посещать тиры, потому что это мужское направление. Должен владеть ножами, топорами, если есть возможность, сабля или какие-то другие предметы вот такого ручного оружия, рапиры, шпаги и так далее, то, опять же, это все мужское направление, и этим надо уметь владеть. Но я буду рад, если, умея этим владеть, нам не придется это применять в жизни. Вот. Почему? Потому что если это приходится применять в жизни, то это указание на то, что человек в своей жизни сделал что-то не так, поскольку он довел ситуацию до такого развития. То есть что-то он не доглядел, что-то он не понял. Это означает, что он не ведающий. Ведущий войны не допускает. Он побеждает до войны. А лучше всего он даже не побеждает, а создает себе друзей. И тогда все меняется в этом мире. Ну вот надо начинать с себя. Ну, вот я, Алексей, это, кстати, еще дополню. То есть я-то как бы пытался отшутиться. А вообще-то, если говорить с точки зрения серьезно, с точки зрения информационной войны, то информационная война, вернее, война на физическом уровне и на информационном – это несопоставимые вещи. Дело в том, что все зарождается на других уровнях. Физический уровень – это только реализация минимальная, так сказать, каких-то процессов, которые мы наблюдаем, видим, а гибнут гораздо больше и, так сказать, других проблем, чем на физическом уровне. Это первое. Второе, я согласен с Алексеем, мужчина должен быть мужчиной. Для этого мужчины и служат в армии. Поэтому, если не служили, ну, конечно, проблематично. Вот. То надо заниматься, чтобы быть мужчиной. Не то, что сказал Алексей. Да. Необходимо. То есть мужчина – это не только когда у вас что-то там где-то присутствует, что отсутствует у женщин, но это когда вы себя еще и ведете, и чувствуете, ощущаете в этой жизни именно мужчиной, и про вас с гордостью женщины говорят: вот это настоящий мужчина. Ну ладно, заканчиваем сегодняшний эфир. Напоминаю, что информационная война, манипуляция сознанием – это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. И Федоренко Леонид Григорьевич с нами был в течение уже 3 часов, и есть такое предложение закончить эфир чем-то хорошим и добрым, как это у нас и положено. Лен Григорьевич, какие-то добрые слова нашим радиослушателям и зрителям Народнославянского радио? Значит, ну я еще раз сначала хочу поблагодарить всех слушателей, что послушали, значит, вот до конца дотерпели. Было очень много вопросов. По вопросам видно, что уже, ну, есть постоянные слушатели, я уже, по крайней мере, по фамилиям и по адресам, где находятся люди, вижу, присутствуют. И, значит, надеюсь, что беседа прошла не бесполезно для вас. Вот, кстати, 3 часа времени не угробили, узнали что-то новое. И если это так, то, значит, мне это очень приятно, и я буду рад. Вот. А если, так сказать, резюмировать все и пожелание сказать, то вот то, в тех вопросах, которые, так сказать, сегодня были заданы, да, видно, что есть желание у людей познавать. И вот это радостный момент. И я желаю всем радиослушателям Народнославянского радио, значит, сохранять в себе и воспитывать вот это желание знать. Потому что мы информационные существа. И развитие мы обретаем только с помощью знаний. И я желаю вам быть знающими. Но а кем вы уже станете, там, ведущими и так далее, это будет зависеть от вас. Вот, как говорится, этого и вам и желаю хорошего, всего хорошего. Благодарю, благо дарю вам, Лен Григорьевич. Желаю добра всем нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube Народнославянского радио. Как говорится, приходите еще, задавайте интересные вопросы, пишите свои реплики, которые относятся к теме передачи, и по ним мы будем уже строить новые эфиры на радио «Народное», без народа быть не может. Прощаюсь. Сегодня 18 июля 2017 года, вторник по одному из современных календарей, 17 день месяца получения даров природы 7525 лета, день Земли святой расы, кто отмечает по этому календарю праздники. Информационная война, манипуляция сознанием. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор сказитель Федоренко Леонид Григорьевич. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть всего добром. Доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.